Группа экстремального хоррора и одноименный YouTube-канал представляют книгу Тима Миллера «Кукольный дом». Текст читает Владимир Князев. Музыкальное оформление Михаила Хукера Кудрина и его группы. Глава первая. Эрни Лестер сидел за столом, глядя на свою прекрасную семью. Он провел щеткой по мягким светлым волосам Эмили. Она была самой младшей в семье. В свои 16 лет она могла соперничать по красоте с самыми эффектными женщинами мира. Когда он видел ее, все будто бы освещалось вокруг. Дело было в ее глазах или улыбке. Эрни не знал наверняка. Он был уверен, что Эмили — это благословение, данное ему в жизни. Ежедневное тщательное расчесывание способствовало мягкости ее волос. А еще органический шампунь с маслом авокадо и кокосовый бальзам. Мыть и питать бальзамом волосы точно 3 раза в неделю. Раньше он прибегал к другим способам, но они либо оставляли ее волосы слишком сухими и вьющимися, либо слишком жирными и спутанными. А эта комбинация оказалась идеальной. Эмили тоже это понравилось. Когда она только появилась у него, ее кожа была местами в жирных пятнах, а волосы сухими и висевшими словно пакля. И раз уж Эрни и его семья приняли ее, ему пришлось наладить уход за кожей и волосами Эмили. И через какое-то время она стала выглядеть как хорошенькая кукла. Естественно, такое внимание к Эмили со стороны Эрни заставило других девочек ревновать, что весьма огорчило его. Каждый день он говорил, что они все сестры, у каждой своя роль в семье. Так что нет повода ревновать. Но это все равно случалось. Что действительно расстроило Эрни, так это то, что одна из них могла зайти далеко в своей ревности. Например, это могла быть Джессика. Она с самого начала не взлюбила Эмили. К тому же у Джессики было особое отношение к Эрни. Казалось, она не ценила в полной мере ту любовь и заботу, с которой относился к ним Эрни. А когда он стал купать Эмили и ухаживать за ее кожей и волосами, Джессика назвала ту «отвратительной коровой». Это был не первый раз, когда она подкалывала Эмили насчет ее веса. Хотя Эмили не была худышкой, но и до коровы ей было далеко. Оскорбления Джессики ранили бедняжку. А такое поведение считалось неприемлемым в приличной и любящей семье. Поэтому сегодняшний вечер был особенным для семьи. Вечер изгнания Джессики из семьи. Этот ритуал Эрни придумал после того, как в прошлом ему пришлось иметь дело с несколькими другими непослушными леди. Все, что он просил от своей семьи, это мира и согласия. Когда просьбы не помогали, приходилось прибегать к такому наказанию. Следовательно, в этот раз это будет Джессика. Закончив расчесывать волосы Эмили, он положил щетку на столик позади себя. Его семья расположилась за обеденным столом перед ним. Их было 8, все милые, умные и красивые женщины возрастом от 16 до 38. Возраст совершенно не играл роли для Эрни. Он любил их всех одинаково. Джессика лежала в центре большого стола. Она была обнажена, а глаза ее уставились в потолок. Он подошел туда, где находилось ее лицо. По щеке ее скатилась слезинка, а тело вздрогнуло. Эрни положил руку ей на щеку и чуть развернул к себе. «Мне так жаль, дорогая моя. Если бы ты только слушалась меня. Я лишь пытался сделать так, чтобы всем было хорошо. Боюсь, теперь это единственный выход», — прошептал Эрни. Он взял скальпель и поднял его над ее животом. Засунул его ей в живот, и ее плоть дернулась. Слабый вскрик вырвался из ее горла. Он разрезал ее живот полностью до талии и сделал надрезы вдоль каждой стороны от основного разреза, образуя пару кожаных лоскутов. Открыв их, он обнажил ее внутренности. Эрни проделывал это столько раз, что теперь процесс был выполнен с экспертной точностью. Проникнув внутрь плоти, он схватил ее за тонкий кишечник и начал его резать. Тело Джессики подергивалось и судорожно дрожало, а сама она издавала не то писк, не то виск. Оглядев остальных девушек, он убедился, что они сидят смирно. Отрезав горсть кишок, он поместил ее в блендер, стоящий на столе. Затем снял окровавленные перчатки, надавил на крышку и нажал кнопку. Мотор зажужжал, врезаясь в это кровавое месиво. Оно только что было частью его дорогой Джессики. Через несколько секунд оно превратилось в красновато-коричневую жидкость, напоминающую молочно-кофейный коктейль с вкраплениями красного бархата. Эрни разлил эту жидкость по нескольким маленьким чашкам. Взяв первую чашку, он подошел к Эмили, опустился на колени рядом с ее стулом и медленно расстегнул несколько пуговиц на ее платье. Расстегнув третью пуговицу, он вытащил ее трубку для кормления. Трубка входила ей прямо в живот. Через трубку он кормил всех членов своей семьи. Однако еда не всегда была сырой. Эрни вставил в трубку воронку и налил в нее густой красно-коричневый сок. Как только это было сделано, он снял воронку, закрутил колпачок на трубке и снова застегнул платье. Глядя в глаза Эмили, он заметил, что она дрожит, и по ее лицу течет слеза. На столе Джессика продолжала стонать и хныкать. Он проигнорировал ее, пытаясь утешить Эмили. «Что с тобой, милая? Это же для тебя. Не плачь. Ведь это твой счастливый случай. Она больше никогда не обидит тебя», — сказал он. «Что?» — спросил он, наклонившись к ней. «Это отвратительно и страшно?» «Да, я знаю, что этот ритуал кажется очень жестоким. Так и должно быть. Посмотри на Джессику. Она чувствует все, что я с ней делаю. Она полностью прозрела и все осознает, но пойми, ее жертва поможет спасти одну из твоих сестер от той же участи. Я имею в виду, разве ты будешь вести себя, как она после этого?» «Нет?» «Я так и думаю». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Это был странный разговор, потому что ни один нормальный человек не услышал бы речи Эмили или любой другой девушки, если на то пошло. Все они были полностью живы и полностью в сознании, но каждая из них могла издавать лишь легкие звуки, какие сейчас издает Джессика. Никто из них не мог ни кричать, ни слова сказать из-за микстуры, которую давал им Эрни. Семья Эрни не мертва, но их нет и в живых. Они были его куклами. Глава вторая. Управляющий подошел к Джоди, когда она как раз заканчивала помогать покупательнице разбираться с новым телефоном. «Привет, Джоди», — сказал Боб. Он был упаковщиком магазина и приставал к ней с тех пор, как она устроилась сюда на работу. Казалось, его не волновал тот факт, что у нее есть бойфренд, и ее жалобы в отдел кадров также не смущали его. Хотя она рассталась с бойфрендом пару месяцев назад, он этого не знал, да ему был все равно. Отдел кадров вызывал его для беседы, но дальше этого дела не пошло. Джуди это расстраивало, ведь ей нравилась эта работа, да и большинство коллег были вполне милыми людьми. Она просто хотела работать без всяких приглашений на ужин или в его кабинет, или «давай по-быстренькому перепихнемся в туалете». Это было самым неприятным. Его комментарии по поводу ее задницы и груди были уже надоедливыми, но их было легче игнорировать. «Привет, Боб. Я почти закончила. «Помогаю клиентке с установкой почты», — ответила ему Джоди. «Отлично! Зайди ко мне в кабинет, когда закончишь». «Конечно», — ответила она. Когда покупательница ушла, Джоди постучала в его дверь. Она вздрогнула при мысли, какого хрена он затащил ее в кабинет на этот раз. Казалось, каждую неделю у него был какой-то новый план. «О, а вот и ты! Входи, входи, закрой дверь и садись», — сказал Боб, перебирая бумаги на столе. «Что ж, Джоди, я понимаю, у нас были некие разногласия, я сейчас говорю серьезно». Она наблюдала, как он перекладывает бумаги. В 35 лет, работая продавцом-консультантом по продаже мобильных телефонов, она надеялась, что когда-нибудь у нее все изменится. Она бросила колледж, будучи беременной, как оказалось, только чтобы потерять ребенка в результате выкидыша. Эта история негативно сказалась на ней, и она не стала возвращаться к учебе. Боб был, по крайней мере, лет на 10 старше ее. Для своего возраста у него была отличная шевелюра. Потом она поняла, что у него либо парик, либо нарощенные волосы. Был он в хорошей физической форме, но его кожа была почти оранжевой от автозагара. Больше года назад он развелся с женой, а теперь положил глаз на нее. Сначала она списывала его ухаживание на кризис среднего возраста. Однако его попытки стали более настойчивыми. Какая-то ее часть думала о том, чтобы набрать 50 фунтов лишнего веса, только бы отпугнуть его. «Так в чем дело?» — спросила она. «Значит так. Некоторые сотрудники заметили, что ты в последнее время все меньше сосредоточена на работе. Говорят, что на рабочем месте ты стала переписываться в соцсетях. Ты знаешь правила. Никаких личных телефонов в торговом зале». «Да, я знаю правила и не нарушаю их. Я доставала телефон только чтобы проверить, как там моя мать. Она больна, и я иногда проверяю, не звонила или не писала ли мне она. Это все». На лице Боба появилась самодовольная ухмылка. «Что?» — спросила она. «Боюсь, что не верю тебе. Аж четверо сотрудников утверждают, что видели, как ты набираешь сообщения». «Ты шутишь? Какие у них показатели продаж? В последние 3 месяца я являюсь лидером по продажам и обеспечиваю магазину значительную часть дохода. А что, если они просто завидуют мне?» «Не думаю. А думаю я вот о чем. Ты завела нового хахаля?» — ответил он. «Что?» «А ты думала, я не знал, что вы с Кенни расстались? Это всем давно известно. Итак, кто этот твой новый парень?» «Нет никакого нового парня. А даже если бы и был, это не твое дело». Она почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. «Я хочу взглянуть на твой телефон». Он протянул к ней ладонь. «Ты издеваешься?» «Не повышай на меня голос, а то мне придется написать рапорт о неподчинении. Покажи телефон, я гляну на время твоих сообщений. Если оно не совпадает с рабочими часами, то это доказывает, что сотрудники лгут, и у тебя не будет неприятностей. Если да, то напишу рапорт. Если ты отказываешься, тебя отстранят на неделю за отказ от участия в официальном расследовании». Она встала со стула, качая головой. «Черт возьми, так нельзя. Это ведь незаконно. Я не дам тебе телефон. Хочешь написать рапорт и отстранить меня? Так вперед. Я воспользуюсь своим свободным временем. И я сомневаюсь, что ты это сделаешь. Я ведь знаю, ты не можешь обойтись и пары дней без того, чтобы не пялиться на мою задницу. Сколько раз в день ты запираешь дверь, чтобы подрочить на меня, глядя в камеры? Твоя дверь всегда закрыта на ключ, когда ты здесь». «Тебе лучше заткнуться». «А то что? Лучше дай-ка мне свой телефон. Сколько фоток ты нащелкал, пока я не смотрела? Но я видела, как в торговом зале ты держишь свой телефон, притворяясь, что очень занят. Готова поспорить, ты не только меня фоткал. Скольких еще женщин-сотрудников ты хранишь фотки в своем мобильнике?» «Заткнись!» — крикнул он. «И сядь!» «Нет. Я уволена? Отстранена? Нет? Хорошо. Тогда на этом и закончим». Она вышла из кабинета, а Боб остался сидеть с раскрытым ртом. Джоди не думала, что все обернется именно так, но, кажется, у него на уме было нечто другое. Сейчас ей нужна была эта работа, но если бы ее уволили, это был бы не конец света. Она бы скорее засунула свой телефон ему в задницу, чем позволила бы ему копаться в нем. У нее действительно не было сейчас никакого парня и сообщений в рабочее время. Но дело в том, что это не его дело, а лишь странная попытка контролировать ее. Она вернулась на свое рабочее место, и тут вошел покупатель. Человек низкого роста, лысеющий на макушке, в очках и с пышными усами. Он чем-то напомнил ей Неда Фландерса из «Симпсонов», только без густой шевелюры. «Добрый день». «Добрый день. Добро пожаловать в сотовый мир. Я Джоди. А как вас зовут?» Выдала она рабочее приветствие. «Здравствуйте. Я Эрни. Эрни Лестер». Глава третья. Джоди слушала, как Эрни, держа перед ней свой телефон, подробно рассказывал о своих многочисленных учетных записях электронной почты и про то, как он хочет, чтобы все они синхронизировались, а затем пересылались на пятую учетную запись. Он сказал, что является торговым представителем одной из диетических компаний. Он встречается с клиентами в их домах, показывает им различные схемы по питанию, а затем их компания доставляет продукты клиенту два раза в месяц. Он так подробно об этом рассказывал, что Джоди пришлось прервать его, чтобы узнать, чем именно она может помочь ему. Несмотря на свой несколько странный вид, говорил Эрни очень складно и представительно. Он выдал пару шутливых фраз, и его улыбка помогла ей немного успокоиться после перепалки с Бобом. Посередине объяснения своей проблемы он вдруг внимательно посмотрел на нее. «С вами все в порядке?» — спросил он. Она оглянулась вокруг. «Хм, да, все отлично. А почему вы спрашиваете?» «Просто вы выглядите немного отстраненной, растерянной, будто что-то беспокоит вас. С тех пор, как я вошел, вы не перестаете ковыряться в своих ногтях и постоянно бросаете взгляд на вон того человека в углу». Он кивнул в сторону Боба, который действительно там стоял и наблюдал за их беседой. «О, простите, это так очевидно? Этот человек мой босс. Перед вашим приходом у нас был весьма неприятный разговор». «Жаль, вы кажетесь хорошим сотрудником. Не могу представить, где он видит проблему». Она оглянулась и заговорила, понизив голос. «Во мне. Он хочет встречаться со мной. Я не соглашаюсь, поэтому он пристает ко мне. Однажды я писала на него заявление, но с этим ничего не сделали. Он все еще смотрит сюда?» «Да», — ответил Эрни, посмотрев на Боба и помахав ему рукой. Она видела, как Боб кивнул Эрни, повернулся и пошел к двери, ведущей в комнату отдыха. «Видите, я сделал так, чтобы он ушел». Джоди рассмеялась немного громче, чем следовало. Этот мужчина был таким интересным. Хотя он был похож на более молодого мистера Магу, но он так остроумный, с чувством юмора. Чего как раз не хватает самым красивым парням. «Поразительно. Благодарю вас». «Не за что. Я понял, что когда навязчивые люди, вторгающиеся на вашу территорию, буквально и в переносном смысле, делают что-то подобное, как ваш босс, легкий отпор вызывает у них дискомфорт. Они выходят из себя, понимая, что им никак не добраться до вас». «Я запомню ваши слова», — сказала она. «Вот и славно. Никому не позволяйте давить на себя. Особенно на работе. Особенно боссам. Если вы с самого начала не станете играть в их грязные игры, то вся грязь останется с ними. И так будет каждый раз. Бумерангом вернется им». «Вы правы. Я должна была сразу поставить его на место. Но все зашло как-то слишком далеко. И потом он стал думать, что я должна идти с ним на свидание и тому подобное. Это так раздражает». «Вы не думали просто уволиться? Иногда это стоит того». Эрни внимательно смотрел на нее. «Думала. Но я не знаю. Я так долго искала работу и вот нашла эту. Мне нужны деньги, и я ненавижу рисковать, увольняясь в никуда, не найдя другой работы». «Возможно, я мог бы помочь. Вот моя визитка». Он протянул ей карточку, достав ее из бумажника. На визитке было напечатано его имя, фамилия и должность. Региональный директор по продажам, продукция здорового образа жизни. «У нас есть вакансии торгового представителя», — продолжал он. «Вы кажетесь хорошим продавцом. Конечно, я пока ничего у вас не купил, но вы миловидны, не глупы, вы знаете свое дело. Наша работа оплачивается процентами, но премии от продаж очень щедры. Если как-нибудь захотите обсудить за чашечкой кофе, я мог бы рассказать более подробно». Ее нынешняя работа имела почасовую оплату плюс проценты от продаж. На одних процентах это, конечно, жестко, хотя кто знает. Она не знала, как это будет продавать людям планы по питанию, но люди вечно ищут способы похудения, им нужно есть. «Завтра мне на работу к 4 часам. Мы могли бы встретиться перед этим. Здесь недалеко есть Starbucks», — сообщила она. «Замечательно. Тогда встретимся в 3». «Да». «Хорошо. Заметано». «Отлично», — воскликнула она, наконец почувствовав надежду что-то изменить в жизни к лучшему и навсегда избавиться от Боба. «Что же, вернемся к моему телефону. О чем я говорил? Ах да, моя почта. Хотя, погодите-ка. Я кое-что придумал. Когда мы здесь закончим, я позвоню в ваш главный офис и с удовольствием сообщу, какая вы молодец и отличный сотрудник. Это будет противовес любой ерунде, которую ваш босс может попытаться выдать о вас позже». «Правда? Вы сделаете это?» «Естественно. Я сам бизнесмен и терпеть не могу, когда начальники обижают своих ценных работников. Это не займет много времени, и я с удовольствием это сделаю для вас». «Угу. Спасибо вам огромное. Правда, я очень признательна вам. Этот день был таким дерьмовым, но вы сделали его гораздо лучше». «Не стоит благодарности. Я всегда верю в то, что если ты заботишься о своих подчиненных, как о своей семье, то они всегда позаботятся о тебе». Он взглянул на время в своем телефоне. «Ух ты, как пролетело время! А у меня встреча через несколько минут. Я уже опаздываю. Наверное, разберемся с почтой завтра. Было приятно пообщаться, Джоди. С нетерпением жду завтрашней встречи». «Спасибо, мне тоже было приятно, мистер Лестер». «Пожалуйста, зовите меня Эрни». «Хорошо, Эрни». Они пожали друг другу руки, и он ушел. Улыбаясь, она смотрела на закрывшуюся за ним дверь. Такой приятный мужчина и такой удивительный шанс. Она все еще не могла поверить в свою удачу. Глава 4. Эрни сел в свою машину, взглянул на телефон, затем на магазин, откуда только что вышел. «Боже», — прошептал он, — «эта женщина невероятна. Она красива, но заметно, что побита жизнью. Она умна и добра. Она точно та, что нужна его семье». Он рассматривал ее в качестве жены. Были девушки, которые пытались стать его женой, но никто не мог соответствовать его высоким стандартам. В наши дни у большинства женщин отсутствует культура поведения. Именно поэтому он создал свою, не похожую на других, семью. Эрни всегда думал, что если соберет свою особую семью, правильную в его понимании, то все пойдет как нельзя лучше. Но со временем он понял, женщин не так легко приручить. Ягоды лунного семени отлично подходили для того, чтобы держать женщин в полусонном состоянии. Он до сих пор не мог понять, как после их приема они были в состоянии говорить, иногда даже громко. Он надеялся, что после последнего показательного изгнания все образуется. Хотя пока не лучшее время приводить новую женщину в семью. Сначала пусть все успокоится. Но эта женщина, она ключ. Ее улыбка, голос, глаза все умиротворяло. Никаких сомнений, что она сможет примирить и успокоить остальных девушек. Они бы послушали ее. Они были бы очарованы ею так же, как и он. Эрни открыл в телефоне ее фото, которое успел тайно сделать перед уходом. Как она красива! Ее черные волосы спускались ей на плечи. Ее кошачьи глаза словно прожигали его, а улыбка заставляла таять. Это было так странно. Даже думать об этом было странно. Но он ничего не мог поделать. Он ни разу не испытывал такого раньше. Он завел двигатель и поехал домой. Он все еще не мог поверить, что она согласилась встретиться с ним завтра. Ему нужно подготовиться. Хорошо, что он успел сфотографировать ее. Используя ее фотографию и полагаясь на свою память, он сможет определить ее рост и вес для правильной дозировки ягод лунного семени. Раньше он использовал другие препараты, но их действие оказалось слишком жестким, и как результат – смерть многих потенциальных членов семьи. В Даркнете он нашел одного парня, который рассказывал об этих интересных ягодах. Их легче достать, и разрешена перевозка. Он слышал, что эти ягоды растут и в Техасе, но был рад сотрудничать с новым знакомым. Он уже достаточно долго ими пользовался и стал хорошо разбираться в них. Приехав домой, Эрни завел машину в гараж и опустил ворота. Затем вышел из машины и пошел в дом. В доме стояла тишина. Бросив ключи на полку, он достал из холодильника пиво. Сделав несколько жадных глотков, он направился в заднюю часть дома. Он открыл дверь шкафа и отодвинул внутреннюю дверцу за вешалками в его задней стене. Там показалась еще одна дверь. Он отпер ее ключом. Шагнув внутрь, он увидел свою семью. Его куколок, мирно сидящих кружком, как он и оставил их. Кроме Эллисон. Куда она делась? Как она могла уйти? Он прошел по комнате и увидел ее ступню, торчащую из-под кровати. Он обошел вокруг и нашел ее на полу. Ее тело дрожало, ее руки были вытянуты вперед. Она пыталась ползти, плача и всхлипывая. «Эллисон, что ты делаешь? Как ты там очутилась?» Повернув голову, она посмотрела на него и зарыдала еще громче. Она пыталась заговорить, но слова были еле разборчивы. «Пожалуйста, отпустите меня», — умоляла она. «Ах, бедняжка, должно быть, действие твоей дозы закончилось». Он опустился на колени и перевернул ее. Она попыталась ударить ее, но ее руки были слишком слабыми. Он поднял ее и отнес к кровати и осторожно уложил. Затем подошел к мини-холодильнику в углу комнаты, достал кувшин с соком и налил его в маленькую чашку. Он схватил воронку и вернулся к Эллисон. Она хныкала и слабо дергалась. «Нет, пожалуйста, нет». «Все хорошо», — он пытался успокоить ее. «Я как следует позабочусь о тебе». Он налил сок в трубку для кормления. Это был сок из тех самых ягод лунного семени. Должно быть, утром он дал ей недостаточную дозу. Теперь надо вернуть ее в безопасное кукольное состояние. В считанные минуты ее движения замедлились, а затем и вовсе прекратились. И она просто лежала, уставившись в потолок. Вместе с соком этот препарат всасывается в кровь гораздо быстрее. По ее щеке покатилась слеза. Эрни утер ее большим пальцем правой руки. Вот так, — бормотал он. — Не плачь, все будет в порядке. Может, мне сделать кое-что, что тебе понравится? Уверен, что это успокоит тебя. Препарат действовал вовсю, и теперь она могла только тихо всхлипывать. Он расстегнул перед ее платье и распахнул его. Обнажил мягкую и упругую грудь. Она всегда была одарена по этой части. Одна из причин, по которой Эрни иногда давал ей больше свободы действия по сравнению с другими девушками. Смотря ей в глаза, он массажировал и слегка сдавливал ее грудь. «Я делаю это для тебя. Я знаю, как приятно это тебе», — тихо говорил он, склоняясь над ней, чтобы обхватить ртом ее сосок. Он сосал его, как младенец, пару минут. Потом перешел к другому. Она перестала хныкать и плакать. Подняв ее с кровати, он отнес ее на большое кресло, с которого было видно всю комнату. Он хотел, чтобы она поскорее увидела свою новую сестру, которую он, возможно, приведет уже завтра. Глава 5. Джоди сидела за столиком в кофейне, вся в нетерпении, что же ей скажет Эрни. Какая-то часть ее твердила, что это пустая трата времени, но она так ненавидела своего босса, что была не против услышать практически о любой альтернативе. Она приехала на 5 минут раньше и просто сидела, играя в игру на телефоне. Вскоре появился Эрни со своим портфелем. «Привет», — сказал он, пожимая ей руку. «Хотите что-нибудь выпить? Я угощаю». «Конечно, я буду карамельный мокко». «Отличный выбор. Сейчас принесу». Пока он делал заказ, она встала и направилась в дамскую комнату. Глядя в зеркало, она чуть пригладила пряди волос. «Кажется, намечается что-то вроде собеседования, поэтому надо выглядеть как можно представительнее». Ночью она плохо спала, но вроде бы мешки под глазами не так уж явны. Жила она одна, и иногда это было вовсе не так уж легко и спокойно, как могло казаться. Приходить домой, где никого нет, полная тишина и чистота — это, конечно, очень удобно, но иными вечерами ей было просто одиноко. Порой так не хватало кого-то, с кем можно было обсудить, как прошел день, посмотреть телевизор, и просто прижаться к кому-то. У нее даже не было кошки. Она не любила кошек и была слишком занята для того, чтобы завести собаку. И вот теперь она здесь, полна надежды на перемены к лучшему в своей жизни. Вернувшись за столик, она увидела, что Эрни включил планшет. Стаканчик с кофе уже ждал ее на столе. Она села, а Эрни посмотрел на нее. «А, вот и вы. Итак, посмотрите краткий обзор о нашей компании». Он протянул ей планшет, и она начала смотреть видеоролик. Компания существует несколько лет. Профессиональные спортсмены используют их продукцию с большим успехом. Также там были отзывы о других торговых представителях, насколько они успешны с тех пор, как работают в компании. Это было похоже на то, что она уже видела о других компаниях розничной торговли. Смотря ролик, она пила кофе. «Есть какие-нибудь вопросы?» — поинтересовался Эрни. «Пока нет. Выглядит вполне интересно». «Что ж, хорошо. Вот еще кое-какие цифры. Взгляните». Он протянул ей несколько диаграмм, показывающих годовой доход, семимесячные и годовые комиссионные, бонусы и множество других цифр и показателей. Смотря на цифры, Джоди почувствовала, будто перегружена информацией. Эта работа казалась достойной и хорошо оплачиваемой, но опять же, чисто на процентах, без всяких гарантий. «Ну, как вам?» «Мне кажется, мне подойдет. Единственное, о чем я волнуюсь, может пройти немало времени, пока я что-то продам. Месяц или два, и на что мне жить все это время?» Объяснила она свое беспокойство. «Вполне понимаю. У нас существует 90-дневный испытательный срок. Вы будете получать $400 в неделю первые 90 дней. Так как если вы ничего не продадите в эти дни, естественно, процентов у вас не будет». «О, ух ты, это...» Она вдруг запнулась, так как в голове ее резко помутнело и стало тяжело формулировать мысли вслух и даже открывать рот. «С вами все в порядке?» — удивленно спросил он. Джоди встала, чтобы пойти в туалет, ощутив легкую тошноту и головокружение. «Да, думаю, что... кажется...» «Знаете что?» — сказал он, положа руку ей на плечо. «Может, вам лучше выйти на свежий воздух?» Он вывел ее на улицу. Джоди спотыкалась, ее ноги не слушались ее. Они стали будто ватными. «Да, мы идем», — Ее голос был еле слышен, а сама она не понимала, что происходит. Когда они дошли до машины, он помог ей сесть на переднее пассажирское сиденье и пристегнул ее ремнем безопасности. «Что это? Что вы делаете?» Ее язык еле ворочался. «Все в порядке, все будет хорошо», — успокаивал он. «Я не понимаю». Говорить и двигаться становилось все труднее. «Все будет прекрасно, Джоди, тебе не нужна эта работа. Теперь у тебя будет новая семья». «Семья?» — произнесла она, когда он сел на место водителя и завел двигатель. «Что происходит?» Кажется, в голове прояснилось, но ее мышцы одеревенели. Она попыталась открыть дверцу, но ее рука безжизненно повисла, поднявшись всего на пару дюймов. Когда туман в голове рассеялся, до нее дошло. «Он опоил меня! Меня похитили!» Она хотела закричать, но из ее рта вышло лишь слабое хныканье. Эрни вел машину и смотрел на нее, улыбаясь. «Тебе понравятся твои новые сестры, Джоди, хотя многие из них не так прелестны, как ты. Но ты здорово впишешься в семью». «Сестры? О чем он говорит, черт возьми, и куда он везет ее?» Она не могла двинуться. Она чувствовала его руку на своем бедре, но не могла никак отреагировать. Она снова попыталась открыть дверь, но в этот раз ее рука не двинулась вообще. Чем бы он ни опоил ее, эта штука парализовала ее. Вот черт! Он будет насиловать и мучить ее? Он мог делать с ней все, что ему вздумается, а она не может сопротивляться, не может даже кричать. Подобно тому, как ее тело охватил паралич, разум ее наполнился ужасом. Ей захотелось немедленно вырваться из своего тела, в котором она была словно в ловушке. Ее везут в машине, парализованную, за рулем человек, которого она едва ли знает. Есть только один шанс — это доехать туда и надеяться, что он будет милосерден и отпустит ее. Они остановились перед красным сигналом светофора. На соседней полосе рядом с ним остановилась полицейская машина. Офицер посмотрел в окно и кивнул в ее сторону. Она хотела хотя бы мигнуть, чтобы привлечь его внимание. Тут зажегся зеленый свет, и полицейский уехал. Ее надежды уехали вместе с ним. Глава 6. Должно быть, Джоди впала в забытье на какое-то время. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что все еще не может двигаться. Она беспомощно лежала на каком-то железном столе, а он раздевал ее. Несмотря на неспособность двигаться, она кожей чувствовала прикосновение холодной стали. Насвистывая, Эрни придвинул к ней большой столик с какими-то предметами на нем. «Привет, красавица! Ты готова стать частью семьи? Ты будешь очень счастлива с нами!» Говоря это, он взял небольшой скальпель и сделал маленький надрез в ее животе. Она могла ощущать, что он делает, но не могла видеть. Она почувствовала боль, потом что-то втянулось ей в живот. Это была трубка для кормления. Закончив с трубкой, он включил воду в раковине и наклонился над ней с душевым шлангом. Теплая вода полилась ей в лицо, глаза и нос. Однако он не мучил ее. Это была ее первая мысль. Он мыл ее. Эрни намочил ее волосы и кожу с головы до пят. После этого он начал мылить ее волосы. Она чувствовала, как его руки вспенивают шампунь на ее голове. «У тебя такие красивые волосы», — сказал Эрни. «Они станут еще красивее, когда отрастут длиннее. Не волнуйся, я помогу тебе ухаживать за ними. Мы здесь используем только органические продукты. Они творят чудеса. Твоим волосам это понравится». Продолжая насвистывать, он закончил намыливать ее голову, а затем начал смывать шампунь. После этого он взял кондиционер для волос. «Вот так. Теперь будет еще лучше и красивее». Ополоснув ее волосы во второй раз, он подошел к ней с тазом и губкой. Окунув губку в таз, он начал водить ею по ее коже, вверх и вниз. Ее живот дернулся, а от его успокаивающих слов ей захотелось сжаться в комок и исчезнуть. «У тебя прекрасная кожа, хотя...» — он посмотрел вниз, между ее ног. «Кажется, ты не особо ухаживаешь за своим садом». Он имел в виду лобковые волосы. Она не любила бритье и воск, лишь иногда подстригала их триммером. «Не беспокойся, я помогу тебе». Он вымыл ей шею, плечи и грудь, а потом немного сжал ее левую грудь. «Прелестно», — произнес он и припал ртом к ее соску. Ей хотелось кричать, так как он сильно сжал его губами. Когда-то она читала об изнасилованиях в новостных лентах, при этом думая, как бы она повела себя в таких ситуациях. В большинстве случаев она думала, что сможет противостоять насильнику, что будет бороться с ним, двинуть ему по яйцам и убежать. Ага, разве она думала, что насильник подмешает ей что-то в питье? Эрни тем временем принялся за ее вторую грудь. Он причмокивал и стонал, а когда закончил, посмотрел на нее, улыбаясь. «Очень красивые они, дорогая», — сказал он. Далее он начал водить губкой по ее животу и между ног. Потом снова взял душевой шланг и направил его туда. На этот раз вода была холоднее, и тело ее покрылось гусиной кожей. Затем он взял бритвенный станок, нанес ей на волосы между ног крем для бритья. Это был какой-то нестандартный крем, он пах кокосом и йогуртом. Она почувствовала, как лезвие скребет по ее коже. Ей ужасно захотелось поднять ногу и ударить его в лицо. «Ну вот, теперь все отлично», — сказал он. «Красиво, чисто выбрито. Кому нравятся амазонские джунгли?» Он засмеялся своей шутке и стал водить пальцем внизу ее живота. «Гладко и прелестно, не так ли?» — любовался он проделанной работой, при этом засовывая палец все глубже. Найдя клитор, он начал массировать ее. Ее тело вдруг словно предало ее. В то время как она чувствовала отвращение от его прикосновений, он продолжал дразнить ее, вызывая непроизвольную физическую реакцию. Она попыталась подавить возбуждение, но оно все больше овладевало ею. Эрни остановился, когда у нее внутри стало сильно влажно. Он стал снимать рубашку и расстегивать брюки. Его член оказался намного больше, чем она могла представить у человека его комплекции. Она снова попыталась двинуться, сползти со стола, закричать или хоть что-то сделать, кроме того, как лежать здесь беспомощно. Единственный шум, который она была способна произвести, — это хныканье. «Тебе нравится мой пенис? Девушкам обычно нравится такой размер». Он говорил, а сам пристраивался сверху нее. Его лицо оказалось прямо над ее лицом. Она хотела бы смотреть куда-нибудь в другую сторону, но не могла пошевелить головой. Наклонившись, он начал целовать ее в шею и губы. Через некоторое время он вошел в нее. Он не был ни осторожен, ни нежен, и она почувствовала дикую боль, будто ее разрывало на части. Она ощутила еще больше влажности, но на этот раз это определенно была кровь. Он похрюкивал и стонал с каждой фрикцией, двигаясь все быстрее. «О да, о, детка!» Ее чуть не вырвало, когда он кончил в нее. Это было отвратительно, она чувствовала его сперму внутри себя. Если бы ее и правда вырвало в таком положении, она могла бы просто захлебнуться. Ей хотелось плакать, кричать, убежать, но ее тело оказалось ее тюрьмой. Наконец он слез с нее и стал рядом. «Это было чудесно», — сказал он. «Только подумай, теперь мы можем заниматься этим каждый день». Он поцеловал ее в щеку, не заметив, как одинокая слезинка покатилась по ее лицу. Глава 7. Боб закипал от гнева и раздражения. Он бродил по магазину, постоянно глядя на часы в телефоне, и снова спрашивал всех работников, видели ли они Джоди. Никто ее не видел и не слышал о ней. На нее это было не похоже, вот так просто не явиться на работу. В редких случаях отсутствия она всегда звонила, чтобы предупредить. Он все еще обижался на нее за то, как она разговаривала с ним на днях. Хотя его и не волновали эти текстовые сообщения на работе. Что его действительно напрягало, это то, что он не может узнать, кому она пишет и о чем они говорят. Поэтому он придумал этот трюк с телефоном, чтобы посмотреть, откажется ли она. До этого он был уверен, что никакого нового парня у нее нет. Но тот факт, что она устроила чуть ли не истерику, заставил его думать, что все-таки парень есть. Мысль о том, что какой-то придурок трахает ее, приводила его в ярость. Он не знал почему, но так вышло, что Джоди моложе большинства других девушек, с которыми он встречался. Боб всегда выбирал девушек примерно его возраста, но более скромных и пассивных. Ему нравилось быть ведущим в паре, но что-то в Джоди сводило его с ума. Может быть, потому что она такая волевая и дерзкая? «Так она не звонила?» — спросил он у Бекки, которая находилась у стойки. Сотрудник у стойки хостинга отвечал на звонки по основной телефонной линии, а также приветствовал всех, кто входил. «Нет, в сотый раз повторяю уже. Тебе надо взять себя в руки и успокоиться», — ответил Бекки. «Не указывай, что мне делать, без тебя разберусь», — сказал он, возвращаясь в свой кабинет, где начал рыться в рюкзаке, пока не нашел маленькую фляжку. Он глотнул бурбона Дика Индейка. Он никогда не выходил из дома без него. Глоток здесь, глоток там всегда помогал ему думать. В среднем он выпивал 2-3 таких фляжки в день. Он вышел из кабинета, решив поискать ее сам. «Мне нужно кое-что проверить», — сказал он Бекки, выходя из магазина. «Филипп останется вместо меня, пока я не вернусь». Филипп был помощником менеджера. Этот парень был тише церковной мыши. Но сейчас Бобу было все равно. Если бы он мог застать ее врасплох, пока она трахается с тем парнем, это было бы просто отлично. Хотя смотреть, как она трахается, была бы еще та жара. Но ведь этот другой парень может вывести его из себя. Что, черт возьми, с ним вообще происходит? Вот же, блядь! Боб запрыгнул в свой БМВ и помчался к дому Джоди. Он знал, в каком жилом комплексе она обитает. Пару раз он следил за ней, но, к счастью, остался незамеченным. Он не был сталкером или кем-то вроде того. У него, правда, были к ней чувства. И он не сомневался, что она тоже испытывает нечто похожее к нему. Может, его идея с телефоном — это все-таки перебор, и она обиделась. А может, она хочет, чтобы он искал ее. Что, если сейчас она лежит голая в своей кровати и ждет его? От этой мысли ему стало жарко. Подъехав к дому, он заехал на парковку. Ее машины не было на своем обычном месте. Покружив по парковке какое-то время, он убедился, что машины нет нигде. Черт, может, она у своего парня? Неизвестно, кто это был. Он в сердцах ударил по рулю и огляделся. Наконец, он решил вернуться в магазин. Подъезжая к магазину, он подумал, не заехать ли в Starbucks. Остановившись в ожидании своей очереди заказа, он увидел ее машину. Она была припаркована на стоянке Starbucks. Бинго! Эта сучка собиралась просто прохлаждаться и пить кофе прямо напротив своей работы. Она что, сошла с ума? Он заметил, что за последние несколько месяцев она стала гораздо более дерзкой, чем раньше. Иногда это казалось даже прикольным, но в основном это раздражало. Кому-то нужно сбить с нее спесь. Он припарковался и вошел в кофейню, но, оглядевшись вокруг, остановился, увидев, что здесь ее нет. Подождал 5 минут, думая, что, возможно, она зашла в туалет. Но она так и не появилась. Что за хрень такая? Поболтавшись по залу, он подошел к девушке-бариста у стойки. Она только что закончила принимать заказ. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — сказала она ему. «Да, привет, я кое-кого ищу. Одна из моих сотрудниц не явилась сегодня на работу, и я немного волнуюсь. Ее машина стоит здесь, но ее самой нигде поблизости нет. Может, вы видели эту девушку?» Он показал ей одну из фотографий Джоди на своем телефоне. Конечно же, Джоди и понятия не имеет, сколько у него ее фоток. Девушка какое-то время смотрела на фото Джоди. «Хм, да, она была здесь сегодня с каким-то мужчиной. Они сидели вон там в углу. Казалось, что у них что-то вроде деловой встречи. Но потом он помог ей выйти на улицу, потому что она была будто бы пьяна или что-то в этом роде. Выглядело как-то странно. Можете описать этого мужчину? Лысый, с усами и в очках. Сперва я подумала, что он ее отец, а потом показалось, будто он ее начальник или типа того. Понятно. Спасибо вам. Боб направился к своей машине. Судя по описанию, этот парень приходил вчера к ним в магазин. Он беседовал с Джоди. Надо бы разузнать, кто он такой. И почему она напилась в такое время суток. Как бы то ни было, они оба объяснятся перед ним еще до конца дня. Глава 8. Эрни слегка подтолкнул Джоди к обеденному столу, за которым сидели остальные девушки. Он оглядел их всех и улыбнулся своей прекрасной коллекцией. «Что ж, девочки, представляю вам Джоди, вашу новую сестру. Она особенная и, как видите, очень рада быть с нами. Думаю, она великолепно впишется в нашу семью». Его улыбка померкла, когда он увидел хмурящуюся Миранду. «Миранда, ты что-то хочешь сказать?» «Ты трахал ее?» — услышал он вопрос Миранды. Джоди беспомощно взирала на них, не понимая, с кем он говорит. Она видела, что другие девушки также под воздействием препарата и также парализованы, как и она. «Это не твое дело, молодая леди. Кроме того, все вы знаете правила. Мы все семья. Здесь нет никакой ревности, только любовь». «Все это дерьмо собачье. Ты думаешь, любая пойдет с тобой добровольно? Ты просто жалкий человечишка». Эрни был шокирован ее словами и тоном, каким они были произнесены. Раньше она никогда так с ним не разговаривала. Что на нее нашло? «Миранда, мне не нравится твое поведение». «Ну и хорошо. И что же ты сделаешь? Ударишь меня? Или изгонишь, как Джессику? Порежешь меня на куски и скормишь другим?» Он подошел к ней, схватил ее за волосы и откинул ее голову назад, а потом, стиснув зубы, заговорил. «Тебе лучше не испытывать меня, девочка. Я могу изгнать тебя самым ужасным образом и заменить тебя на другую в этот же день. Не такая уж ты особенная, как ты думаешь». «Эрни, ты думаешь, в чем причина, когда каждый раз, когда ты изгоняешь одну девушку, другая начинает пререкаться с тобой? Ты когда-нибудь думал об этом?» Несмотря на резкие слова, которые он слышал от нее, по ее щеке текла слеза. Ее губы дрожали, а из горла вырывались редкие всхлипы. «Да, я думаю, что одна как-то осмелилась, а теперь остальные думают, что у вас всех хватит смелости противостоять мне. Несмотря ни на что, я здесь альфа, я здесь главный, так и будет». Она зло захихикала. «Интересно, насколько новой девушке понравится твой крошечный член? Ты кончил в нее? Заставил ее стонать по-настоящему хорошо?» Эрни отпрянул и ударил ее по лицу. Пощечина прозвучала, как выстрел. Удар оставил огромный розово-красный отпечаток руки на ее лице. А он продолжал держать ее за волосы. Вместо того, чтобы заплакать или закричать, она просто продолжала смеяться. Лицо Эрни побагровело, и он потянул ее за волосы еще сильнее, почти подняв ее со стула. «Хочешь трахнуться со мной? Ты этого хочешь? Ты понятия не имеешь, кто я такой. То, что я сделал с Джессикой, тебе покажется детской забавой, ты тупая сука». «Давай, вперед, папуля!» — снова засмеялась Миранда. «Тебе нужна хорошая порка. И ты удивляешься, почему ты никогда не мог обзавестись настоящей женой или настоящей подругой. Боже, ты такой жалкий и предсказуемый!» Эрни вытолкнул стул из-под нее, и она упала лицом на пол. Когда он поднял ее за волосы, стало видно ее окровавленные нос и губы. «Знаешь что? У меня идея». Он усадил ее обратно на стул и вышел из комнаты. Затем он полез в один из ящиков для всякой всячины и стал в нем копаться, пока не нашел плоскогубцы и набор для шитья. И вот он уже стоял над ней, держа в руках инструменты. «Займемся твоим исправлением. Изгонять тебя я не буду. Ты не отделаешься так легко». Он откинул ее голову назад и заставил ее открыть рот. Потом сунул плоскогубцы ей в рот, схватившись ими за коренной зуб. Пару движений и поворотов, и он вырвал ей зуб. Ее тело дергалось в то время, как из ее горла раздавался высокий писк, когда он держал удаленный зуб перед ее глазами. «Один есть, осталось еще много», — объявил он. В течение следующего часа он вырвал ей все зубы до единого. Некоторые из них вышли легче, чем другие. К тому времени, как он закончил, Эрни был измученный, весь в поту. Из глаз Миранды текли слезы, изо рта лилась кровь. «Эй, а? Что-что? Я больше не слышу, как ты ругаешься!» Сказав, он взял набор для шитья и приступил к пришиванию ее губ друг к другу. Закончив, он отложил инструменты и посмотрел на ее лицо, поворачивая подбородок к свету. «Ну вот, наконец-то я заткнул тебе рот. А теперь надо тебя умыть. Негоже сидеть такой грязнулей за столом». Он принес тазик, тряпку из другой комнаты и начал смывать кровь и слезы с ее лица. Как только он закончил, посмотрел на нее удовлетворенно. «Так-то лучше. Я бы спросил тебя, что ты думаешь, но знаю, что ответить ты не сможешь. Может, когда-нибудь я сниму тебе швы, если решу, что ты достаточно усвоила этот урок». Он встал и направился к двери, когда вдруг снова услышал ее голос. «Ха! Ты все равно слышишь меня. Ха-ха-ха! Понимаешь, что я имею в виду, жалкий ты тип?» Она так громко смеялась, что это действовало ему на нервы. Эрни ударил кулаком о стену, подбежал к ней и схватил за горло изо всех сил. «Заткнись, просто заткнись!» — кричал он. «Давай, души, тебе никогда не заткнуть меня, неудачник!» Он продолжал сдавливать ее горло, пока ее лицо не посинело. Перед тем, как она потеряла сознание, он отпустил хватку и посмотрел на нее, стараясь взять себя в руки. Почему она все еще говорила? «Я сказала, что тебе никогда не заткнуть меня. Давай уже, убей меня, и я все равно буду говорить, что ты чертов неудачник!» «Замолчи!» Он встал и перевернул стол, сбив некоторых других девушек со стульев на пол. Джоди была одной из них. Она беспомощно лежала, пока Эрни метался по комнате, опрокидывая вещи и крича. Наконец он вышел на улицу и сел в свою машину. Нужно было прокатиться и проветрить голову. Он оставил девушек на полу. Когда он вернется, все должны успокоиться. Он приготовит хороший ужин для своей семьи. За исключением Миранды. Для нее он приготовит особый ужин. Вернувшись на работу, Боб первым делом помчался в свой кабинет. Сейчас он все узнает. Он включил компьютер и загрузил профиль Джоди. Так, когда это приходил этот парень? Примерно после обеда. В дверь постучали. «Кто там еще?» — спросил он. Дверь открылась, и в кабинет заглянул молодой человек. Это был один из сотрудников, но Боб не мог вспомнить, как его зовут. «Я извиняюсь, там одна покупательница очень сердится. Она хочет вернуть деньги, но срок гарантии уже истек». «Ладно, я скоро подойду». Молодой человек ушел, а Боб снова принялся листать ее рабочие данные. «Ага, вот. Эрни Лестер. Это должно быть он, тот лысый болван». Бобу никогда не понять, как девушки могут встречаться с такими. После развода Боб ударился в спорт, он тренировался по 3 часа в день, бегал 3 раза в неделю и даже занимался боевыми искусствами в течение нескольких месяцев. Он похудел почти на 60 фунтов, но при этом прибавил в мышцах. А еще он начал загорать. На его взгляд, он был в лучшей форме, чем большинство 20-летних парней. Да, девушки часто западали на него. Он переспал с несколькими сотрудницами, даже с некоторыми из замужних. И, может быть, поэтому ему так нравилась Джуди. Она не просто отказывалась переспать с ним, а вела себя очень дерзко. Боб отлично выглядит, так почему она запала на того лысого сморчка? Может, ей нравились мужики постарше и при деньгах? Он запомнил имя того мужчины и записал его адрес. Он только собрался закрыть программу, как в дверь снова постучали. «Боб», — это был снова тот же молодой сотрудник, — «ты идешь? Она там на говно исходит». «Блин, а где Филипп?» «Я не знаю». «Тогда найди его, у меня тут неотложное дело». «Ну?» «Никаких «но», просто найди Филиппа». «Окей», — молодой человек скрылся за дверью. Боб спрятал в карман бумажку с адресом и поехал домой к тому типу. Его дом находился в 20 минутах езды за городом в довольно милой местности. Район выглядел высококлассным. Каждый дом был как минимум двухэтажный, а некоторые и трехэтажными. Он нашел нужный адрес в конце тупика. По сравнению с остальной частью района, дом был несколько простоват. Боб припарковал машину, подошел к входной двери и нажал кнопку звонка. Мысль о том, что они, должно быть, там делают, так и крутилась в его голове. Вдруг она сидела на его лице, оседлавшей его сраные густые усы. Может, он трахал ее сзади? От этих мыслей его кровь забурлила. Он позвонил в дверь во второй раз. Наконец услышал приближающиеся шаги. Он чуть отошел назад и приготовился драться, если вдруг придется. Дверь со скрипом отворилась. «Что вам угодно?» На пороге стояла маленькая старушка. Совсем не тот, кого ожидал увидеть Боб. Он заглянул в бумажку с адресом. «Эрни... здесь Эрни Лестер?» «Эрни? О, нет, сожалею, но он здесь больше не живет», — сказала она. «Как? А вы знаете, где он живет сейчас?» «Я переехал сюда 5 лет назад. Как раз только что умерла мать Эрни, так что ему пришлось несладко. Бедный мальчик, он так грустил. Я знал его мать, Верну Лестер. Очень приятная дама. Она готовила отличный мясной пирог». «А у вас есть адрес? Извините, у меня важная доставка для него. Я должен передать ему ее как можно скорее». «Ах, да, конечно. Кажется, в моей сумочке есть адрес. Одну минутку». Ее не было минуты 3, а затем она снова появилась на пороге с клочком бумаги. «Вот, держите. Передавайте ему привет от меня. И скажите, пусть навестит меня как-нибудь. Он хороший молодой человек». «Отлично, благодарю вас». Уже в машине он посмотрел на адрес, который дала ему старушка. «Что за черт? Даже не в городе. Целый час езды». Он завел двигатель и поехал в том направлении. После долгой поездки без всяких происшествий он оказался в какой-то глуши. Это была тихая улица, где стоял один единственный дом. Наступал вечер, и на закате дом выглядел немного жутко. Он сравнил адрес на бумажке и адрес на почтовом ящике. Все совпадало. Какая-то его часть не была уверена, что он хочет это сделать. Особенно, когда стемнело. Рядом стояла машина, так что кто-то, должно быть, был дома. Внутри не было света, но ведь они были в постели. Этой мысли было достаточно, чтобы заставить его действовать. Он вышел и подошел к машине. Это была старая модель «Вольво». Похоже на ту, что водила еще мама Боба. Он проверил капот. Теплый. Чья бы ни была эта машина, они только что приехали. Он подошел к двери и заметил, что дверного звонка не было. Но это не проблема. Он поднял кулак и принялся колотить в дверь. Когда поначалу не последовало никакой реакции, он снова ударил, на этот раз еще сильнее. Наконец, он услышал, что кто-то идет. Глава 10. Эрни вернулся домой пугающе спокойно. Джоди так и лежала на полу, а во рту ее чувствовался привкус крови. Она ударилась губой, когда упала. Она потеряла счет времени. Сколько она уже так лежит? Наверное, она теряла сознание. Она пришла в себя, когда Эрни усаживал ее на стул, стряхивая пыль с ее платья и поправляя ей волосы. Жаль, что она не могла повернуть голову и укусить его за нос или хотя бы ударить его по лицу. Если бы, да кабы, но нет, она все еще словно застывшая кукла без движения. «Прости, что оставил тебя на полу, милая», — сказал Эрни, вытирая ей лицо платком. «Как видишь, не все девочки здесь так благодарны мне, как ты. Что ты говоришь?» «Да, я знаю, что ты любишь меня. И я тебя люблю. Ты такая милая. Вот бы Миранда была такой же». «Что он несет?» Весь день она наблюдает, как он беседует сам с собой. Никто из девушек не говорил. Они не могли говорить, как и она. Похоже, он совсем спятил, думая, что несчастная парализованная Миранда могла высказывать ему что-то. Хотела бы она не видеть, как он вытирает зубы Миранде и зашивает ей рот. Но она была вынуждена, и теперь ей никогда не стереть из памяти этот ужас. «Я сказал тебе заткнуться!» — закричал он, обращаясь к Миранде. Он подошел к ней. Джоди не хотелось даже представлять, что он собирается с ней сделать. «Разве мало я преподал тебе уроков?» «Что? Как ты смеешь обзывать мою мать? Моя мать была хорошей женщиной!» — сказал он, ударив Миранду по лицу. Ее глаза были полны ужаса, пока этот безумец продолжал кричать на нее. «Знаешь что? Я буду снова тебя исправлять!» Он подошел к столу и выбил из-под нее стул. Затем отвернулся, покопался в ящике стола и достал ножницы. Ими он разрезал платье и нижнее белье Миранды, пока она полностью не обнажилась. Закончив, он взял со стола большой нож, схватил ее руку и, удерживая ее, отрезал 3 пальца с ее руки. Джоди показалось, что она видела, как Миранда дернулась. Эрни взял пальцы, положил их в блендер в центре стола и прокрутил их там, пока они не превратились в густую жидкость. Он снял кувшин с блендера и вставил воронку в трубку для кормления Миранды. О боже! Джоди знала, что будет дальше. Она попыталась отвести взгляд, когда Эрни налил эту жидкость в трубку Миранды. При виде этой сцены Джоди почувствовала, как ее желудок сжался. Запах крови и измельченной плоти заполнил комнату и ее ноздри, в то время как вид жидкости, льющейся по трубке, наполнял ее разум. Она пыталась контролировать свое дыхание, насколько могла. Неизвестно, будет ли ее тошнить, сможет ли она вообще избавиться от этого, или она просто подавится. Джоди не хотела знать. После нескольких вдохов ее живот, казалось, наконец успокоился. Эрни встал и обмотал окровавленную руку Миранды тряпкой. «Видишь, я могу скормить тебе самой большую часть тебя, если ты будешь себя так вести. У меня еще есть в запасе твоя другая рука с пальцами, пальцы на ногах и грудь. Жаль, что ты не можешь попробовать себя на вкус. Это было бы действительно странно, не так ли?» Он засмеялся, а потом вдруг нахмурился. «Боже мой, перестань надо мной смеяться! Что ты имеешь в виду? Это не больно! Почему ты тогда плачешь?» Он поднял нож и воткнул его в ее левую глазницу. Крутил и вертел его, пока не вытащил ее глазное яблоко. Он разрезал его и перелил внутренности в трубку для кормления Миранды. Это было уже слишком для Джоди. Без предупреждения желудок Джоди содрогнулся, и ее начало рвать. Содержимое ее желудка рванулось наверх, часть его просочилась через ее губы, еще больше вышло из носа, а остальное снова попало в горло. Эрни глянул на нее, когда она продолжала тяжело дышать. Он подбежал к ней и наклонил вперед. «О, нет, нет, нет!» Эрни завопил и сунул ей в рот нож для масла. Она почувствовала, как у нее сломался один зуб, когда он это сделал, Но как только он оказался у нее во рту, он открыл ее рот, позволяя рвоте пролиться на стол. Она почувствовала, как ее дыхательные пути снова открылись, когда ее глотка очистилась от грязной жидкости. Как только ее перестало рвать, он откинул ее назад, осматривая с головы до ног. Вернувшись в прежнюю позицию, она посмотрела на других девушек, сидящих за столом. Все они были неподвижны, как она сама, словно мертвые. Никто из них не реагировал на происходящее. Возможно, они уже привыкли. От мысли, что и она привыкнет к такой жизни, ее снова затошнило. Но на этот раз желудок удержался на месте. «Что ж, Джоди, кажется, тебе снова нужно помыться. Это все из-за ягод или из-за того, как я позаботился о Миранде. Так или иначе, ты будешь в порядке». Он поднял ее со стула и понес в комнату с железным столом. Уложив ее на стол, он раздел ее и снова стал ее мыть. И опять она ощутила холод стали и стыд от того, что раздета и беспомощна. Она бы предпочла остаться в грязной одежде, но, как и во всем остальном, это больше был не ее выбор. Глава 11. Закончив мытье Джуди, он одел ее и отнес назад к обеденному столу. Остальные так и сидели неподвижно, безжизненно глядя друг на друга. Он сложил ее руки на столе и принялся расчесывать ей волосы, как вдруг послышался стук во входную дверь. «Кто это может быть? Здесь никто не ходит». Звук повторился. Он стал громче и настойчивее. Эрни отложил расческу и вышел из потайной части дома, закрывая за собой все двери. Посмотрев в глазок, он увидел мужчину, лицо которого показалось Эрни знакомым. Высокий мужчина с автозагаром на коже. «Что вам угодно?» — спросил Эрни через закрытую дверь. «Мистер Лестер, извините за беспокойство. Мне нужно поговорить с вами, это очень важно». «Он знает его имя?» — Эрни задумался. «Магазин мобильных телефонов. Этот козел был начальником Джоди. Как он нашел его?» У него не было времени на всю эту ерунду. «Простите, но сейчас неподходящее время», — сказал Эрни. «Это займет всего минуту». Эрни вернулся к своему шкафу и нашел там электрошокер. Прошло какое-то время с тех пор, как ему пришлось его использовать в последний раз. Но сейчас он вполне может пригодиться. Он отпер дверь и, отступив в сторону, распахнул ее. Он услышал, как мужчина медленно заходит внутрь. «Эй, мистер Лестер!» — позвал его мужчина, показавшись в поле зрения Эрни. Эрни ногой толкнул дверь, поднося шокер к боку вошедшего и нажимая кнопку. Мужчина вскрикнул, получив разряд тока, и его тело задергалось, словно тряпичная кукла на веревках. Через пару секунд он рухнул на пол. Эрни схватил на кухне рулон липкой ленты и замотал ему руки и ноги. С большим трудом он поднял мужчину и усадил на один из стульев. «Ну и что мне с тобой делать?» — спросил Эрни. Через пару минут мужчина пришел в себя и огляделся вокруг. Его глаза широко раскрылись от удивления, когда он увидел Джоди. «Что это значит? Какого хрена? Что она здесь делает?» «Здесь я задаю вопросы. Кто ты такой и почему ты здесь?» «Помогите!» — закричал Боб. «Вытащите меня отсюда! Кто-нибудь помогите!» Эрни закатил глаза, пока Боб продолжал визжать. Для большого и сильного мужчины он вел себя как девчонка. Наконец крик Боба перешел во всхлипывание. «Пожалуйста, прошу, не убивайте меня!» — рыдал Боб. «Может быть, я позволю тебе жить, но сначала ответь на мои вопросы». «Да», — хныча ответил Боб. «Скажи мне, откуда я тебя знаю? Ты выглядишь знакомо». «Я Боб, начальник Джоди. Она не пришла сегодня на работу. Я забеспокоился и стал искать ее». «И ты оказался здесь?» «Ну как?» «В кофейне, приятель. Там сказали, что она ушла с тобой. Ты помог ей дойти до своей машины. Ты напоил ее, да?» Эрни проигнорировал этот вопрос. «Как ты нашел этот дом?» Боб сидел и чувствовал, что его может вырвать в любую секунду. Эрни вывел его из оцепенения, ударив по затылку электрошокером. Ай, черт! Я вспомнил тебя по описанию работницы кофейни. Ты приходил в магазин. Я поискал среди покупателей Джоди в компьютере и узнал твой адрес. Там была старушка, она дала мне этот адрес. Интересненько. Что ж, боюсь, ты совершил большую ошибку, выслеживая ее. Как видишь, Джоди больше не будет работать с тобой. Она вполне счастлива здесь, со мной и моей семьей. Семья? Что за хрень? Ты называешь это семьей? Боб оглядел девушек за столом. Все сидели неподвижно. Что с ними такое? А, Джоди, они что, мертвы? Нет, вполне себе живы и здоровы. Что-то вроде анабиоза или паралича, так это называют. Хотя я думаю, что это слово слишком резкое. Я хорошо о них забочусь, и все они очень рады быть здесь. О чем ты говоришь? Они даже говорить не могут, ты больной ублюдок. А я-то думал, что вы с ней трахаетесь здесь. Просто отпусти меня, ладно, я уйду и никому ничего не скажу. Я забуду про Джоди. Возможно. Но я не думаю, что ты сможешь забыть о ней. Я же вижу, как ты смотришь на нее. Ты хочешь ее, не так ли? Спросил Эрни. Он не был уверен, спал ли этот Боб уже с Джоди, но на его лице было написано, что он жаждет ее. Ее беспомощное состояние возбуждает еще больше, да? «Нет, ты что?» — закричал Боб. «Ты что? Ты, видать, совсем рехнулся?» «Ничего подобного. Сначала я собирался тебя убить, но теперь не знаю. Ты меня заинтриговал». «Что это значит, черт возьми?» «Тебе удалось выследить ее до моего дома. Отдам тебе должное. У меня здесь было много девушек, и еще никто никого не выслеживал. Даже близко не подходил». «Ну, я просто хотел найти ее. Ты так предан ей?» «Наверное, так. Вы ходили на свидание? Секс у вас был?» «Что? Нет. Я имею в виду, я хотел, но она не желала встречаться со мной. И что теперь, ты отпустишь меня?» «Уверен, что девушки штабелями падают перед тобой. Ты видный, мускулистый парень», — Боб усмехнулся. «Ага, у меня никогда не было проблем с этим». «Кроме нее», — Эрни указал на Джоди. «Совершенно верно. Что, если я скажу тебе, что ты можешь трахнуть ее прямо здесь и прямо сейчас?» «А?» Боб удивленно уставился на Эрни. «Я позволю тебе сделать это. Вот она прямо перед тобой. Я развяжу тебя и делай с ней что хочешь. Она не может сказать «нет». Она не будет сопротивляться». «Почему ты позволяешь мне сделать это?» — спросил Боб. «Не знаю. Может, потому что я хочу развлечься? Может, потому что я исполнитель желаний? Я заметил, что ты не сказал «нет». Я думаю... Откуда тебе знать, что я не наброшусь на тебя с кулаками?» «Потому что я вижу, как сильно ты ее хочешь. И мой шокер наготове. Если ты попытаешься сглупить, я всегда могу прижарить твои яйца. А еще я буду снимать на видео. Если ты решишь поиграть в героя, видео выйдет на YouTube. И весь мир увидит, как ты насилуешь девушку, которая в невменяемом состоянии». «Так у тебя тоже будут проблемы, если ты это сделаешь». «Не будь так уверен. Я занимаюсь этим уже очень давно. Итак, время вышло». Глава 12. Джоди с ужасом слушала их разговор. Сначала она была удивлена появлением Боба здесь, и, признаться, ее впечатлило, что у Боба хватило мозгов найти ее. Хотя Эрни каким-то образом удалось схватить его. Но теперь они сидели и говорили о ней, как если бы она была предметом торга. Ей никогда не хотелось кричать больше, чем сейчас. Перспектива быть изнасилованной Бобом бросала ее во внутреннюю дрожь. Ей захотелось немедленно умереть, исчезнуть. Эрни назвал это трахом, но это действительно изнасилование. Так как она беспомощна. В любом случае, Боб всегда отталкивал ее, он был ей противен. От мысли о том, что она лежит беспомощно, пока он сует в нее свой член, ее снова затошнило. За все время работы в магазине, чем больше Боб преследовал ее, тем более тошнотворно она чувствовала себя рядом с ним. Что-то в нем всегда было неприятным. Она решила, что теперь она знает, что это было. Сначала она подумала, был ли он замешан во всем этом с Эрни. Но это казалось маловероятным. Это было больше похоже на то, как два гребаных психа только что нашли друг друга. «Ну что, надумал?» — спросил Эрни. «Почему ты делаешь это? Ты собираешься убить меня?» «Я уже сказал тебе, я буду снимать видео. Могу даже дать тебе копию записи». Боб выглядел задумчивым и даже немного смущенным. «Послушай, я даю тебе шанс заняться сексом с девушкой твоей мечты, а ты сидишь и тупишь», — сказал Эрни, беря со стола нож. «Или я просто могу убить тебя». «Ладно, ладно, скорее всего, ты в любом случае убьешь меня. Я сделаю это». Джоди удалось выдавить тихий крик, ну, такой, который был наиболее близок к крику, настолько, насколько это было возможным. Эрни подошел и освободил Боба, но шокер держал наготове. Боб встал и подошел к Джоди. «Хорошо, возьми ее и отнеси в соседнюю комнату. Там есть кровать», — скомандовал Эрни. Боб подхватил ее на руки и понес через заднюю дверь. Он уложил ее на кровать и начал снимать с нее одежду. «Давай, ковбой!» Эрни держал небольшую камеру. «И помни, что я буду записывать все!» Боб стал целовать Джоди в губы, шею и плечи. Он стонал и шептал ей. «Тебе нравится, детка. Уверяю, тебе будет хорошо». Боб массировал ей грудь. Ей хотелось ударить его, сделать хоть что-то, как-то сопротивляться. Но все попытки были тщетны. Когда уже пройдет действие этого препарата? Или это теперь навсегда? А когда он начал входить в нее, ей показалось, что лучшее, что она может сделать, это мысленно перенестись отсюда куда-нибудь. Ее тело сейчас принадлежало не ей, а этим двум ублюдкам. Зато разум был полностью ее. Она думала о той жизни, что была у нее до этого. Она гуляла с друзьями, они пили кофе и болтали обо всем. А вот она в детстве, ее мама показывает ей кукольный спектакль. Она сама делала кукол из старых носков и превращала их в маленьких принцесс и фей. Джоди так любила этих кукол. Она рисовала им лица и давала им имена. Целыми днями она могла устраивать чаепитие с куклами, одевать их и водить на прогулку. Теперь она вдруг подумала, а что, если они чувствовали себя, как она сейчас? Что, если она была для них чудовищем, каким Эрни был для нее? Ну что за глупые мысли? Конечно же, они не могли видеть и чувствовать. Это были просто игрушки. Она выросла из них лет в 12. А вот Эрни, который был взрослым мужиком, превращает взрослых женщин в своих личных кукол. Какая же жалкая у него была жизнь, что довела его до такого. Может, его родители обижали в детстве? Мать или пьяный отец? Может, его подвергали насилию? Она была знакома с несколькими такими людьми, но ни на кого нельзя было подумать, что они способны на такие чудовищные поступки. Но ведь, когда она познакомилась с Эрни, разве могла она подумать? Она всегда считала себя проницательной и разбирающейся в людях. Как же она ошибалась. Она почувствовала, что Боб кончил. Слезы покатились по ее лицу, а он откатился с нее на кровати. «Был классно», — сказал он. «Она останется такой навсегда?» — спросил Боб у Эрни. «Пока я даю ей лекарство. Его действие длится около 12 часов». «Ух ты, нифига себе!» — Боб указал пальцем на Джоди. «Могу я забрать ее с собой?» «Естественно, нет. Она останется здесь. Они все остаются здесь». «Хорошо, хорошо. А есть ли шанс, что в следующий раз она будет двигаться?» «Ни в коем случае. Раз они мои куклы, ими они останутся». «Понял. Ну, хотя бы на несколько минут». «Нет. Конец дискуссии». «Ладно, ладно». Боб стал натягивать штаны. «Так что теперь?» «Назад ее отнеси и пойдем в переднюю часть дома», — сказал Эрни. «У меня к тебе предложение». Глава 13. Боб последовал за Эрни. Они вышли через потайную дверцу в шкафу. Остальная часть дома выглядела вполне обычно. Эрни указал Бобу на стул у кухонного стола. Боб сел, а Эрни достал из холодильника пару банок пива. «Итак, что думаешь?» — спросил Эрни. «О чем? О Джоди или о том, что ты здесь устроил?» «А, обо всем этом». «Ну, это немного необычно». «Да, это верно. Но если хорошо подумать, это ведь идеально?» «Как-то. Думаю, ты понял. Женщины отличаются от мужчин. Они думают по-другому, ведут себя иначе. Они просто устроены по-другому». «Ну, это и так понятно», — согласился Боб, отпивая пиво. «То, что я делаю здесь, это... я защищаю их. Женщины не могут принимать важных решений. Они не могут толком позаботиться о себе. Все, что они могут, это принимать неправильные решения. А здесь им не надо ничего решать. Я ухаживаю за ними, кормлю их, люблю и забочусь. У них есть все, что нужно. Они счастливы быть здесь, как и Джоди. Она не выглядит счастливой. В ее глазах испуг. Она будет счастливой. Пока что она новенькая. Однажды она научится наслаждаться своей новой жизнью, и у нее все будет прекрасно». «Ну, если ты так говоришь, с ее киской тоже все будет прекрасно», — Боб рассмеялся. «Как ты это все начал? Я про то, что сперва это кажется странным, но чем больше я об этом думаю, тем круче все это выглядит. Я имею в виду, ты проделал большую работу». «Да, так и есть. Я начал этим заниматься несколько лет назад, после того, как умерли моя жена и дочь». «Серьезно?» «Боюсь, что да. Жена была моей ровесницей, а дочери был 16. С женой мы не особо ладили. Ее Рэйчел звали. Не знаю даже, зачем мы вообще поженились. Ссоры начались через полгода после свадьбы. Я много работал, а она сидела дома с Хейди, нашей дочкой. Все это как-то напрягало. Я часто был в плохом настроении. Она называла меня спятившим, а потом и психопатом». «Психопатом? Ничего себе!» Боб удивился, как этот парень вообще столько лет скрывал свое безумие от окружающих. «Вот так. А с этой работой и маленьким ребенком я вообще стал плохо спать. Просто не мог заснуть, и все. Таким образом у меня появились перепады настроения. Возможно, я пару раз срывался, точно не помню. Потом она начала говорить, что я совсем сошел с ума, что у меня жестокие припадки, и я бил ее. Я никогда не помнил, чтобы делал что-то подобное. Она думала, что у меня помутнение рассудка, но это вообще какая-то нелепость». «Ты к врачу-то обращался?» «Нет. У меня не было страховки, и в то время у нас не было денег ходить по психотерапевтам. Постепенно жена отдалилась от меня. Она оскорбляла меня, называла глупым неудачником. Мне было сложно это принять». «Она говорила все это потому, что ты применял насилие?» «Однажды она оскорбила меня тем, что зашла настолько далеко, что утверждала, что я ударил нашего ребенка. Нашего ребенка! Как она посмела даже подумать, что я могу причинить вред дочери? Так что, конечно, я рассердился. Но я помню каждую деталь той ссоры. Я бросил в нее деревянный стул на кухне, но промахнулся. Тогда она побежала в комнату к Хейди, забрала ее с собой, села в машину и укатила. Я кричал ей вслед, чтобы она не уходила. Я умолял ее остаться, потому что в доме ей безопаснее. Эта сучка осмелилась вести себя так, как будто она меня боялась. Меня! Я имею в виду, ну посмотри на меня, что во мне страшного, а? Ничего подобного». «И вот», — продолжал Эрни, — «они в спешке уезжают. Думаю, она уехала со скорости более 100 миль в час. Они выехали на автостраду, а перед ней из-за поворота выехал грузовик с прицепом. Она не смогла вовремя затормозить, и ее машину протащило прямо под грузовиком». «Вот же черт». «Ага, черт. Грузовик снес крышу ее тачки, как крышку с банки с сардинами. Их обеих хоронили в закрытых гробах. Нифига себе, чувак. Да уж, я год жил в трауре, а потом решил, что устал быть один. Я понимал, что у меня возникнут проблемы с девушками, ведь я долгое время ни с кем не встречался и забыл, как ухаживать за ними. Девушки вели себя так, будто я был каким-то людоедом. Однажды вечером я попытался уговорить одну девушку просто поговорить со мной. Я подвозил ее домой, но она все пыталась выбраться из машины. В полном отчаянии я схватил ее за шею и душил, пока она не потеряла сознание. Тогда я заметил, что могу перемещать ее так, как хочу. Я мог посадить ее, уложить. Она не сопротивлялась, и тогда меня осенило. Я мог о ней позаботиться. Я узнал об одном препарате и поэкспериментировал с ним. К сожалению, именно эта девушка была одним из моих неудачных экспериментов. Ты убил ее? Не специально. Я разрабатывал микстуру, смешивая препарат с соком, но она оказалась слишком сильной. Ее стало рвать, потом она билась в припадке и умерла. У меня была еще пара случаев, но потом я понял, как надо. Ну да, как говорится, на ошибках учится. Да-да, учится. Постепенно я довел до совершенства свою микстуру. И теперь у меня замечательная семья, которая знает, что я хорошо забочусь о них. Слушай, ты хотел что-то предложить мне? А, да. Очевидно, что ты в восторге от Джоди. Тебе бы хотелось видеться с ней, когда захочешь, верно? Ты что, серьезно? Конечно. Только мне надо кое-что попросить у тебя. Что именно? Для начала новый телефон. Этот кусок дерьма не вовремя отключается. Я хочу новый. Ты управляющий в этом магазине. Я знаю, ты сможешь достать мне один. Окей. Новый телефон без проблем. Хорошо. Так. Еще. Мне становится все сложнее находить новых девочек одному. И чтобы я мог их накачать. Джоди просто удачно попался мне. Как ты относишься к тому, чтобы помогать мне? Ты можешь просто хватать их и усыплять хлороформом. Я недостаточно силен, чтобы выдержать их отпор. Ты привозишь их мне, а я подготавливаю их. И ты сможешь играться с кем захочешь. Боб не мог поверить своим ушам. Сначала он опешил от такого предложения, но потом, подумав, решил, что это было бы забавно. Не надо больше стараться никому понравиться, чтобы затащить их в постель. И можно делать с ними что хочешь, особенно с Джоди. «Ладно», — согласился он, — «я готов помочь. А почему ты доверяешь мне? Откуда тебе знать, что я не побегу к копам и не попытаюсь освободить Джоди и остальных?» «Ну, во-первых, у меня есть видео, где ты насилуешь беспомощную женщину. Во-вторых, ты похож на меня». «Это чем же?» «Ты также расстроен при мысли, что женщины могут разрушать свои жизни. Мы оба хотим защищать их, оберегать. Это написано у тебя на лице. Просто у тебя раньше не было такой возможности. Или ты не знал способ. Ты не мыслитель, как я. Ты деятель. Будет просто идеально работать вместе. Как в том шоу «Злые аттракционы». О, насколько же большой может вырасти наша прекрасная семья. Я согласен, ответил Боб. Я в деле. Глава 14. 3 месяца спустя. Эрни одел Джоди, расчесал ей волосы и усадил на стул. Она уже не понимала, сколько времени здесь находится. Дни и ночи слились воедино. Наверное, прошли недели, а может, месяцы или год. Она потеряла счет дням. Боб приходил и насиловал ее каждый день. Иногда он был груб с ней, а в иные дни не причинял боли. Если бы она могла двигаться, она бы откусила его член и засунула ему в зад. Боб приводил новых девушек. Эрни почти всегда оставался дома. Одна из девушек, Эмили, недавно умерла. Господи, она была еще совсем ребенком, подростком. Однажды она просто перестала дышать. Скорее всего, ее организм не выдержал воздействия препарата, которым Эрни их пичкал. С Джоди тоже может такое произойти рано или поздно. Она не знала, сколько времени здесь находилась Эмили. Эрни, казалось, был очень расстроен. «Как вы можете сидеть и улыбаться?» — кричал он на обездвиженных девушек. «Эмили умерла. Она была вашей младшей сестрой, моя бедная малышка. Ее больше нет». Джоди пыталась мысленно отключиться от него. Его вспышки гнева в последнее время утихли. Но после смерти Эмили он все чаще выходил из себя. Как бы она ни ненавидела Боба, по крайней мере, он мог успокоить Эрни. «Приятель, почему бы тебе не выйти проветриться?» — говорил ему Боб. «Нет, этим девчонкам надо преподать урок уважения». «Послушай, как насчет того, чтобы я поговорил с ними? Я могу научить их уважению. И сделаю это спокойно. Идет? Нам нужно еще пива и протеиновых коктейлей для девчонок. Может, в магазин сходишь, заодно подышь свежим воздухом, и тебе станет легче», — сказал ему Боб. Эрни, наконец, взял себя в руки. «Ну ладно, вернусь через пару часов». Эрни ушел. А Боб пристально посмотрел на новенькую по имени Джордан. Он не сводил с нее глаз с тех пор, как привел сюда. Он подошел к ней, поднял ее со стула и понес в заднюю комнату. Джоди была рада, что он переключился с нее на другую. Но вдруг Боб вернулся и схватил Джоди вместе со стулом и потащил туда же. Он установил ее стул в углу, чтобы она могла видеть Джордан, лежащую обнаженной на железном столе. «Не волнуйся, Джоди. Я просто хочу, чтобы ты смотрела. Я не буду ничего с тобой делать. Но думаю, что отлично развлекусь, Джордан. А ты просто сиди и наслаждайся зрелищем». Боб разделся и начал насиловать Джордан. Та лежала неподвижно, время от времени было слышно лишь ее всхлипывание. Без всяких предварительных ласк Боб просто вошел в нее. По мере того, как возбуждение его нарастало, он начал шлепать ее рукой по лицу, вскрикивая и похрюкивая. Далее шлепки превратились в удары, а он засмеялся и завыл, как дикий зверь. Потом он схватил скальпель с маленького столика, стоящего рядом, и начал резать лицо Джордан. Джоди никогда не видела, чтобы Боб вел себя так жестоко с кем-то. Он кромсал лицо Джордан, пока на нем не осталось ничего, кроме свисающих кровавых полос. Ее глаза безжизненно смотрели вверх, а грудь продолжала подниматься и опускаться. Затем он снова взял скальпель, отрезал ей нос и швырнул на пол. Стянул кожу с костей на ее лице, создав карман, идеально подходящий для его члена. Он толкал свой член внутрь, высовывал наружу, а Джордан тем временем хрипела. Через несколько минут он кончил внутрь кровавой дыры. Он вытащил свой член, покрытый спермой и кровью, а Джордан начала задыхаться и биться об стол в конвульсиях. Было понятно, что его сперма проникла в ее дыхательные пути. Он с диким восторгом наблюдал, как она медленно задыхалась. Не в силах пошевелить ртом, она, наконец, затихла. «Ух ты, вот это развлекуха!» — произнес Боб, глядя на труп Джордан. «Что думаешь? Классно, да?» Джоди думала, что то, что она только что увидела, наверное, самый ужасный способ умереть. Но в какой-то степени она завидовала Джордан. Хоть она и очень страдала, но для нее теперь все закончено. Эта девушка находилась здесь недолго, не недели и месяцы, как она и другие. «Если ад реально существует, — думала Джоди, — то он определенно похож на это. «Что ты наделал?» — на пороге появился Эрни. Боб стоял со скальпелем в руке, ухмылка его испарилась, и теперь он выглядел как нашкодивший ребенок, который тайно залез в банку с печеньем в шкафу. «Не беспокойся, я приберу здесь все», — сказал Боб. «Ты убил ее? Зачем? Что ты с ней сотворил, Иисусе? Просто немного поразвлекся. Развлекался? Ты так это называешь? Да ты чертов псих!» — кричал Эрни. «Да ладно тебе! Я же видел, как ты порезал некоторых девчонок, когда думал, что они разозлили тебя. Это было не ради забавы. Это был показательный пример для других. Я ненавижу так делать. Это была необходимость». «Да какая разница?» — сказал Боб. Эрни подошел ближе и посмотрел на тело Джордан. «Что ж ты это сделал с ней, твою мать?» Боб оделся и подтолкнул Эрни. «Эй, пойдем, пойдем, сходим за пивом. У тебя был трудный день». «Но это было жестоко. Что ж ты натворил, болван эдакий?» «Да ладно, Эрни», — снова сказал Боб. Эрни кивнул, и они вышли, оставив Джоди на своем месте, чтобы смотреть на мертвое и изуродованное тело Джордан. Она сидела там неизвестно сколько времени. Она полагала, что они уже должны вернуться. А примерно через час случилось то, чего она не испытывала с тех пор, как ее похитил Эрни. Ее большой палец ноги шевельнулся. Или ей это показалось? Она попробовала еще раз, и на этот раз ей удалось пошевелить всеми пальцами ног. Препарат переставал действовать. Когда ей дали последнюю дозу, она помнила, как Боб дал микстуру другим девушкам. А потом он был занят перемещением ее в комнату, чтобы она наблюдала за ним и Джордан. Через несколько минут она начала двигать руками и ногами. Ей нужно было уйти сейчас же. Она попыталась встать, но ее ноги были еще слабы от постоянного сидения в течение нескольких месяцев. Она шлепнулась на пол, но, держась за стальной стол, поднялась на ноги. Мертвая нога Джордан упала ей на руку, когда она подтянулась. Она подавила отвращение, поскольку теперь впервые реально боролась за свою жизнь. Чувствуя теперь себя более уверенно, она, пошатываясь, направилась в комнату, где сидели девушки. «Я приведу помощь, обещаю», — сказала она шепотом. Ее горло пересохло, говорить было трудно. «Пожалуйста, только не надо ненавидеть меня, я обещаю помочь вам». Она подошла к двери и прислушалась. Никаких звуков. Она послушала еще несколько минут, чтобы убедиться наверняка. Открыв дверь, она оказалась в одежном шкафу. Прежде чем открыть наружную дверь, она снова прислушалась, но вокруг была тишина. Медленно она открыла дверь шкафа и попала в спальню. Джоди неуклюже пробралась через дом, пока не добралась до входной двери. Это казалось почти реальным. После месяцев в этом аду она была так близка к свободе. Она не могла поверить, что все двери не заперты. Но зачем их запирать, если девушки парализованы? Похоже, что от Эрни еще никто не сбегал. Джоди повернула дверную ручку и вышла на улицу. Адреналин хлынул, придавая ее ногам новые силы, хотя двигаться по-прежнему было болезненно. Сначала она споткнулась на тротуаре, но затем ее спотыкания превратились в уверенные шаги, которые далее перешли в бег. Она добралась до конца тротуара, свернула за угол и обнаружила шоссе. Наконец, она была свободна. Глава 15. «Где она, черт возьми?» — орал Эрни, бегая по дому и заглядывая в каждый угол. «Как это могло случиться?» Они ходили выпить, чтобы успокоиться и обсудить, что теперь делать с мертвой девушкой и какие у них есть варианты. Когда они вернулись через несколько часов, все двери были открыты, а Джоди здесь не было. Эрни тут же охватила паника. Он так боялся попасть в тюрьму, с минуты на минуту ожидая, что вот-вот примчатся команды спецназа. «Я не знаю, Эрни», — смущенно ответил Боб. «Уверен, что все будет в порядке. В порядке! У меня еще никто не убегал! Ты дал ей последнюю дозу? Я же прикрепил на холодильник список, кому, когда, сколько давать!» «Наверное, я не посмотрел». «Я посмотрел!» — кричал Эрни. «Как это ты не посмотрел? Я же специально повесил график, а ты слишком занят, отрезая носы девушкам и трахая их в лицо! Ну ты больной психопат! Наше партнерство было ошибкой!» Боб схватил Эрни за плечи и прижал к стене. «Слышь ты!» — завопил Боб. «Я устал от всего этого дерьма! У нее ничего нет на нас! Ничего! Я просто скажу, что мы с ней встречались, а потом поссорились, ее слово против моего. А ты убедись, что та часть дома надежно спрятана. Ты — уважаемый член общества. Они ничего не найдут. Она может говорить все, что угодно. Доверься мне». «Ты правда так думаешь?» «Верю в лучшее». «Как думаешь, когда она ушла?» — спросил Эрни. «Не уверен, но нас не было часа три или чуть больше. Возможно, микстура перестала действовать через час, как мы ушли, если верить твоему графику». «М-да. Может, часа через два. Может, она уже у копов. Что ж, ведем себя, как будто ничего не произошло. Завтра я пойду на работу, ты тоже, и все будет отлично». Эрни тяжело вздохнул. «Ладно. Все ясно?» «Да», — ответил Эрни. «Ты так долго был осторожен. Не расслабляйся и сейчас. Просто играй дальше, а мне пора идти. И помни, что я сказал». Боб вышел из дома, пока Эрни стоял, размышляя, что делать дальше. Боб был прав насчет задней комнаты. Ему нужно было закрасить панель двери, чтобы уж точно ничего не бросалось в глаза. Он купил дом через год после того, как его жена и дочь погибли. Он жил в нем несколько месяцев, прежде чем нашел потайную комнату. Тогда она была просто заполнена коробками со старыми книгами. Он отремонтировал ее и превратил в прекрасный кукольный домик, каким он являлся сегодня. Дверь была раздвижной, ее нужно было подтолкнуть в определенном месте, и она сдвигается, чтобы можно было пройти внутрь. Даже в том виде, в каком она была сейчас, никто бы и не догадался, что в шкафу есть еще дверь. Его мысли прервал стук во входную дверь. Он подошел и приоткрыл ее, чтобы увидеть снаружи офицера полиции, стоящего рядом с мужчиной в костюме. «Чем могу помочь?» — вежливо спросил Эрни. «Эрни Лестер?» — спросил человек в костюме. «Да. А вы кто?» «Детектив Альварес. А это офицер Смайли. Можем мы поговорить с вами?» «Полагаю, да. А о чем? Не возражаете, если я войду?» Детектив, не дожидаясь ответа, отстранил Эрни в сторону и вошел. За ним вошел офицер. «Вам знакома эта женщина?» — задал вопрос Альварес, показывая ему фото Джоди. Очевидно, фото сделали только что. На нем она выглядела испуганной, с всклокоченными волосами и заплаканными глазами. Эрни смотрел на фото какое-то время и покачал головой. «Нет, сэр, боюсь, что нет. Откуда мне ее знать?» «А вот она утверждает, что знает вас. Она говорит, что вы похитили ее, накачали наркотиком, держали здесь против воли, насиловали ее и других девушек и даже убили некоторых. Это сделали вы и некий парень по имени Боб». Эрни напустил на себя настолько удивленный вид, насколько мог. «О, боже мой, вы это серьезно, господа? Она сказала, что я сделал такое?» «Да, именно так. Я сам удивился. Я ведь знаю, насколько вы серьезный человек, уважаемый член сообщества». «Да, так и есть». «Но эта женщина билась в истерике и настаивала на своем. Не возражаете, если мы осмотримся здесь? Просто чтобы вычеркнуть вас из списка подозреваемых». «Конечно, непременно», — согласился Эрни. Полицейские прошлись по дому, глядя по сторонам, но ничего не трогая. «Еще кое-что. Она рассказала про секретную комнату у вас за шкафом». «У вас есть такой шкаф?» — спросил вдруг Альварес. «Нет, сэр. У меня только один шкаф для одежды. Вот здесь». Эрни провел их в спальню и указал на шкаф. «Вот смотрите», — сказал он. У Эрни перехватило дыхание, когда Альварес подошел и открыл шкаф. Отодвинув вешалки с одеждой в сторону, он прощупал стенку шкафа в нескольких местах. Он прошелся пальцами совсем рядом с тем местом, где открывалась потайная дверь. Крупные капли пота выступили на лбу Эрни, когда он наблюдал за действиями полицейского. Наконец детектив отвернулся от шкафа и кивнул. «Ну что ж, благодарю, мистер Лестер. Мы здесь закончили. Извините за беспокойство». «Да все в порядке, детектив. Я знаю, что вы лишь делаете свою работу». Эрни проводил их до двери, посмотрел, как они уезжают, затем запер дверь и глубоко вздохнул, прислоняясь к стене. Они были слишком близко. Потом он пошел в спальню и открыл потайную дверь в шкафу. Подойдя к столу, за которым сидели девушки, он оглядел их всех и объявил. «У вас у всех неприятности. Большие неприятности». Глава 16. Джуди сидела на кровати, уставясь в стену. Больничная палата была тесной и душной, но ее это не волновало. После побега из дома Эрни ее поместили в психиатрическое отделение. По пути ее подобрал один автомобилист, и он же вызвал полицию. Она была доставлена на машине скорой помощи в больницу, где ей оказали медицинскую помощь, и там она написала заявление в полицию. Они послали какого-то детектива поговорить с ней, какого-то засранца по фамилии Альварес. Он не поверил ни единому ее слову. «Эрни Лестер?» – переспросил он. «Не может этого быть. Мистер Лестер – уважаемый член общества. Он член школьного совета, совета малой лиги. И раньше он был членом городского совета. Он всегда делает пожертвования в местные благотворительные организации и занимается сбором средств. Вы хотите сказать мне, что Эрни Лестер, столб нашего сообщества, не имеющий склонности к насилию, похитил вас и кучу других девушек? Кроме того, все это было сделано для того, чтобы поиграть в человеческие куклы в маленьком доме ужасов вместе с вашим бывшим начальником. Я правильно вас понял?» «Да. Мне плевать на его заслуги перед обществом. Я знаю, на что он способен. Я говорю вам правду!» «Хорошо. Мы проверим». Вот это его «мы проверим» прозвучало весьма скептически. Потом он заявил ей, что они ничего не нашли в доме Эрни. «И еще я поговорил с вашим бывшим парнем». «С моим бывшим? И о чем вы поговорили?» «С Бобом. Он все нам объяснил. Вы двое работали вместе. Вы хотели встречаться с ним, но не могли из-за пункта о запрете личных отношений на рабочем месте. Итак, вы уволились, и вы какое-то время встречались с ним, но ничего не вышло. Он говорит, что вы вели себя, я цитирую его слова, как сумасшедшая. Поэтому он прекратил отношения с вами. Теперь вы злитесь на него, потому что бросили ради него работу, а он бросил вас. Получается, вы придумали довольно неправдоподобную версию, чтобы отомстить ему. Не знаю, в чем ваша проблема с Эрни Лестером, но по какой-то причине вы и его втянули в это». «О, Господи, вы что, серьезно? Думаете, у меня был роман с Бобом? Вы в это верите?» «Ваши коллеги рассказали, что видели, как вы ссорились с ним перед тем, как уволиться». «Вы, наверное, шутите. Я терпеть его не могла. Он пытался затащить меня в постель долгое время. Эрни просто дал ему такую возможность». «Ну что ж, вот что я вам скажу. Я кое-что еще проверю. Но пока вам следует хорошенько отдохнуть». Он повернулся и зашагал к выходу. И тут ее охватила ярость. Возможно, из-за месяцев сидения в беспомощности. Раньше она никогда ни на кого не набрасывалась, но на этот раз было уже чересчур. Она вскочила с кровати, подбежала к Альваресу, схватила его за руку и начала кричать. «Они насиловали меня! Почему вы не хотите поверить мне? Я была накачана наркотиком, и сейчас вы все переворачиваете, будто это какая-то история мести! Что же вы за полиция?» — кричала она. Он пытался успокоить ее, и тут прибежали медсестры. Двое держали ее, пока третья вводила ей укол. «Нет, не надо мне ничего вводить, я сама успокоюсь!» «Проснись!» — закричала она, но было уже поздно. Когда она проснулась, то обнаружила себя в психиатрическом отделении. Это было несколько дней назад. Ей сказали, что она может пойти домой сегодня, если не будет больше проявлять агрессию. Первые пару дней в отделении она все так же злилась, но реальность была такова, что никто ничего не собирался с этим делать. Ее похитили, накачали наркотиками и изнасиловали. Она видела, как других женщин насиловали, пытали и убивали, и им сошло это с рук. Мало того, что этим ублюдкам ничего не будет, они также продолжат свои мерзкие делишки без какого-либо наказания. От этих мыслей у нее закипела кровь, но она ничего не могла с этим поделать, находясь в психушке. Позже в этот день пришел доктор. Она сказала ему все, что тот хотел услышать. Что ей очень жаль, и она раскаивается, что она допустила ошибку. Выслушав ее, доктор подписал ее выписку из больницы. Джоди осознала, что ей некуда идти. Пока она была у Эрни, хозяева квартиры сдали ее кому-то другому. Такси отвезло ее в банк, где она сняла наличные со своих сбережений. У нее не было удостоверения личности, но кассиром был ее давний приятель, который поручился за нее. На первое время она решила снять номер в гостинице. На другой день она подала документы на новое удостоверение личности. Потратила деньги на покупку подержанной машины, купила одежду и внесла залог за арендованный дом. К счастью, последние несколько лет она вкладывала деньги в сбережения. И теперь у нее было достаточно денег, чтобы пережить такие времена. Она перенесла свои вещи в свой новый маленький домик. В отличие от большинства домов в этом районе, у этого был подвал. Он не был огромным, но оказался достаточно вместительным для ее целей. Она сняла свою новую одежду, приняла душ и стала обустраиваться. Затем она направилась в продуктовый магазин за едой. В отделе замороженной продукции она увидела Боба. Ее кровь будто застыла, когда он взглянул в ее сторону. Она попятилась назад, она хотела бросить покупки и бежать, но не хотела показывать ему признаки страха. Она выпрямила спину, когда он подошел к ней. «Привет, ко мне приходили копы», — сказал он, улыбаясь. «Я в курсе». «Да, мне жаль, что у нас так вышло. Но тебе не следовало обращаться в полицию и рассказывать небылицы». «Это не небылицы, и тебе это хорошо известно». «Но тебе никто не верит, поэтому будем считать, что ты все выдумала. А у меня были планы на нас с тобой, хотя еще не поздно. Может быть, дадим нашим отношениям еще один шанс?» Она прекрасно понимала, к чему он клонит. По ее спине прошел холодок, когда она увидела, как он ухмыляется. «Да пошел ты!» «Увидимся, детка», — сказал Боб на прощание. «Боб», — позвала она, когда он уже направился к кассам, — «я собираюсь убить тебя и буду делать это медленно». Ухмылка исчезла с его лица. Он повернулся и зашагал прочь от нее. Глава 17. Джоди ожидала пару недель, чтобы начать первую фазу своего плана – запугивание. В течение этих недель она наблюдала за обоими. Боб все еще регулярно приходил к Эрни. Она не могла сказать, приводили ли они еще девушек. Но у Эрни был просторный гараж. Ему было легко въехать внутрь и незаметно привести девушку в свой дом. Она подозревала, что они могли попытаться поймать ее. Как-то она заметила, что Боб ошивается возле ее дома. Как он нашел его? Но во всяком случае, он не знал, что она его видела. Это хорошо. Пусть так и думает. Она собиралась преследовать своих преследователей. Она остановилась у магазина мобильных телефонов и взглянула через витрину. У них по-прежнему не хватало рук, и Боб находился в торговом зале, помогая обслуживать покупателей. Она посмотрела на свой телефон, пролистала фотографии, сделанные за последние несколько дней, и направилась в магазин. Улыбка Боба померкла, когда он увидел ее. «Отлично!» Она подошла к нему и достала свой телефон. «Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? У меня проблемы с загрузкой фотографий в облако. Может, я что-то делаю не так?» Обратилась к нему она. «У меня сейчас другой клиент», — он указал на женщину, стоящую перед ним. «Может, другой сотрудник вам помочь?» — спросил он, показывая на девушку, стоящую в другой части зала. «Уверена, что ваш клиент не будет возражать. Это займет всего минуту, верно?» — сказала она, глядя на женщину, которая отступила на пару шагов назад. «Что ты делаешь?» — спросил Боб, перейдя на шепот. «Прошу тебя взглянуть на мой телефон. Понял? Так, давай, посмотри». Он взял ее телефон и посмотрел на фотографии. На некоторых снимках был изображен он, выходящий из продуктового магазина. На других он на автозаправке, заправляющий машину. На следующих фото, сделанных через окно его дома, он стоял перед зеркалом в одних трусах, разглядывая свои мускулы. «Это что за черт?» «Думала, тебе понравится», — сказала она. С хмурым видом он листал фото. Его лоб наморщился, и он спросил. «Ты что, меня преследуешь?» «Возможно. А ты занервничал? Или это заводит тебя?» «Я пока не решил». «Ну что ж, у тебя не так много времени на раздумье», — сказала она. «Это ты о чем?» «Увидишь». Она повернулась к выходу. «Ты забыла свой телефон», — окликнул он. «Себе оставь». Она села в машину и поехала к парку. Там, в одном здании, на послеобеденное время было назначено собрание школьного совета. Она отметила это в своем календаре еще 2 недели назад. Когда она прибыла, собрание уже было в разгаре. Она тихо вошла в зал и села на кресло в заднем ряду. Впереди она увидела Эрни, сидящего на трибуне с табличкой с его именем перед ним. Он ее заметил. Его глаза широко раскрылись от удивления, когда она улыбнулась и помахала ему. Подошел его черед произнести речь о той статье бюджета, которая являлась повесткой дня. А он продолжал смотреть в ее сторону, заикаясь и запинаясь. Наконец, когда он закончил, заговорил следующий член правления. Но Эрни поднялся, собрал свои вещи и вышел. Джоди встала и тоже выбежала на улицу, и догнала его, быстро идущего к своей машине. «Эй, Эрни!» — позвала она. «Куда ты так торопишься?» «Держись от меня подальше! Полиция приходила в мой дом. Я знаю, в чем ты меня обвинила. Я не позволю тебе решать свои проблемы за счет меня!» «Да ладно, прекращай притворяться», — сказала она, оглядываясь по сторонам. «Здесь нет никого, кроме нас. Мы оба знаем, кто ты, чем ты занимаешься. «У тебя есть новая девушка, которая заменила меня? Еще одна кукла!» «Я не...» — начал он, но она подошла ближе, когда он прижался спиной к своей машине. «Да, знаешь, мы оба это знаем, но это ненадолго». «Что это значит?» «Это значит, что твое время подходит. Так что наслаждайся своими куклами, пока можешь». Он перестал играть в образцового гражданина, прекратил дрожать и улыбнулся. «Правда? Ты хочешь со мной пообщаться?» «Я бы сказал, ты понятия не имеешь, с кем связалась. Но я знаю, что ты знаешь меня». «Не волнуйся, ты не подойдешь ко мне так близко, чтобы снова накачать меня. Я знаю, что ты не сможешь справиться с тем, кто сопротивляется. Так что посмотрим, как ты будешь выкручиваться, когда на твоем пути появится настоящее препятствие». «Поберегись, девочка!» «Может, это тебе следует поберечься, пацан? Обойдемся без твоего волшебного ягодного сока. Глянь-ка на себя, ты весь вспотел!» Эрни утер пот со лба, когда Джоди отступила назад. Он взял свой портфель, прыгнул в машину и завел двигатель. Джоди с улыбкой смотрела, как он уезжает. Часть ее задавалась вопросом, разумно ли было запугивать их таким образом. Разумно или нет, но это было то, что ей нужно. впервые с момента похищения она почувствовала себя сильной. Оба они выглядели заметно потрясенными. Теперь она была хищницей, управляла ими. Теперь все будет наоборот. Она шла к своей машине, улыбаясь. Боб будет шпионить за ней сегодня вечером. Она уверена. Глава 18. Боб припарковался через дорогу от дома Джоди. Он сидел, глядя в ее окна, и впервые заметил, что некоторые из ее занавесок были распахнуты. Он видел, как она ходит по кухне и берет какой-то напиток, прежде чем войти в одну из других комнат. От ее вида у него закипела кровь. Он не мог поверить, что у нее хватило смелости заявиться к нему на работу. Кем была эта маленькая сучка? Подойти к нему на глазах у всех и насмехаться над ним. Ему потребовалось собрать в кулак всю свою волю и самообладание, чтобы не протянуть руку и не задушить ее прямо там. Если бы не его глупая оплошность... Она бы до сих пор сидела на стуле, как овощ, являясь его личной куклой. А вместо этого она ходит везде свободно, как будто думает, что теперь она руководит шоу. Она также приставала к Эрни на его работе. Эрни предложил подождать пару месяцев после того, как она успокоится с этими заявлениями о похищении. Пусть все затихнет, а потом можно снова схватить ее. Это будет достаточно просто сделать. Он снова увидел ее в одном из окон. На этот раз она была одета в мужскую рубашку и трусики. Рубашка была расстегнута так, что было видно ее грудь. Она улыбнулась и помахала ему в окно. Что это за хрень? Это что-то новенькое. Раньше она всегда вела себя так, будто терпеть его не может. Он знал, что она просто выделывается. Девушки всегда легко шли с ним на контакт. Кроме лесбиянок и таких сук, как Джоди, которым только бы выебнуться. Хотя ему нравилось трахать ее неподвижную и безучастную, теперь она вот такая другая. Это могло бы сойти за интересный эксперимент. Через минуту открылась дверь. Свет из гостиной освещал ее, стоящую на пороге. Она была без рубашки в одних трусиках. Боб вылез из машины и подошел к тротуару возле ее дома. Джоди стояла и улыбалась. «Привет, Боб. Где ты так задержался?» — спросила она. «Привет. И что это все значит?» «Ты так отчаянно заглядывал в мои окна. Может, на этот раз тебе что-то перепадет?» Она повернулась и вошла внутрь. Боб последовал за ней, пока она шла по коридору. Он остановился в дверном проеме и посмотрел на нее, будто в каком-то трансе. Она снова повернулась к нему из дальнего конца коридора. «Моя спальня вот здесь. Ты собираешься стоять там всю ночь или присоединишься ко мне?» — спросила она. Он снова последовал за ней, туда, где она стояла перед дверью какой-то комнаты. Она провела рукой по его груди, а затем по животу, поцеловала его. Он притянул ее к себе, отвечая на поцелуй, и его пульсирующий член был в состоянии полной эрекции. Если бы он не трахнул ее сейчас, он бы просто сошел с ума. Эту мысль прервал резкий толчок в промежность. Джоди прижала электрошокер к его паху, и до его ушей донесся звук щучка, в то время как через него пронеслись 1000 вольт электричества. Не чуя под собой ног, спотыкаясь, он повернулся сквозь открывшуюся дверь, ведущую вниз на лестницу. Его конечности не слушались, и он рухнул вниз по лестнице, словно тряпичная кукла. На одной из ступенек он ударился затылком, его ноги перекатились над головой, пока он не остановился внизу. Он лежал на бетонном полу и стонал от боли, думая, что сломал руку, а может быть еще и ногу. Она сбежала вниз по ступенькам и начала обматывать липкой лентой его руки и ноги, а затем потащила его к стулу и усадила. К этому же стулу она его привязала, обвязав ноги, руки и грудь. «Как он мог так сглупить?» «Какой же ты дурачок», — произнесла Джоди, будто прочитав его мысли. «Ты такой предсказуемый. Я знала, что ты поведешься на мои сиськи. И вот ты здесь». «Да пошла ты, сук», — пробормотал он. В его левой ноге бешено пульсировала боль. «Какого хрена ты творишь, шлюх ты чертова?» «Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь, что я делаю. Ты обманул копов. Поэтому я вершу свое личное правосудие». «Да ты совсем спятила. У тебя дух не хватит. К тому же я намного сильнее тебя. Посмотрим через час, как сработает твое гребанное правосудие». Он сомневался, что что-то изменится через час. Но не собирался просто так сидеть перед ней. «Сначала ты сделаешь один звонок». «Куда это?» «Своему дружку, Эрни». «Да иди ты, не буду я ему звонить. Чтоб ты так же привязала и его, ты и правда тупая сука». «Что ж, ладно». Она подошла к ящику с ножами, выбрала самый острый, затем вернулась к нему и, не колеблясь, отрезала ему левое ухо. Он дико закричал, а кровь, хлынув из раны, залила его ушной канал. Он двигал головой из стороны в сторону, а боль пронзала всю его голову и даже дошла до плеч. Он смотрел на свою кровь, стекающую на пол. «Ты гребаная тварь!» — кричал он вне себя от боли и ярости. «Да я прибью тебя! Я выпотрошу из тебя все кишки!» «О, Боб, какой ж ты все-таки глупенький! Так как насчет телефонного звонка?» Глава 19. Эрни сидел в комнате, глядя на девушек. «Что?» — спросил он у одной из новеньких. «Ты что-то сказала? Думаешь, это смешно? Тебе смешно, что твоя сестра сбегает от меня, приходит ко мне на работу и угрожает мне? Ты что, это находишь забавным?» Он ударил ее по лицу, а потом выдернул ее со стула и бросил лицом на пол. Из ее носа полилась кровь, темно-красной струйкой, пачкая ее белое летнее платье. «Ну что, еще кто-то хочет высказаться? Если кто-то из вас осмелится думать, что я могу забыть и пропустить следующую дозу, чтобы вы также могли сбежать, и не надейтесь, я больше не допущу такой ошибки. Скорее, я дам вам больше, чем надо, чем вообще забуду о дозе». На полу новая девушка пыталась дышать, в то время как кровь текла по ее лицу и затекала в рот. Он проигнорировал ее рвотные позывы. Зазвонил телефон. Это был Боб. «Боб, в чем дело?» — спросил Эрни в трубку. «Чувак, я поймал ее!» «Ты что?» «У нее дома. Это долгая история. Я следил за ее домом. Она меня увидела, и мне пришлось действовать. Но я схватил ее. Давай, приезжай сюда». «Но зачем?» «Я хочу заставить ее заплатить за все. Ты можешь помочь?» «Нет. Почему бы тебе не привести ее сюда? Пусть вернется в наш кукольный дом». «А если она снова сбежит, приезжай лучше сюда, чтобы ничего не пропустить». Боб подождал, чтобы дать Эрни время подумать. Эрни на большой скорости мчал к дому Джоди. Ему потребовалось всего 20 минут, чтобы прибыть туда. Автомобиль Боба был припаркован перед домом. Эрни направился к двери и хотел постучать, но дверь распахнулась сама по себе. Он вошел внутрь и огляделся. Внутри почти не было мебели. Если бы не обертки от еды и ворох, сваленный в углу одежды, никто бы не подумал, что там кто-то живет. «Эй, Боб, я здесь!» — крикнул Эрни. Он услышал шаги позади себя и обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джоди стоит позади него и замахивается ломом у него над головой. Удар по голове сбоку, и Эрни повалился на пол. Его зрение затуманилось, когда он взглянул вверх и увидел стоящую над ним Джоди с ломиком в руке. «Попался, мерзавец», — сказала она, хватая его за руку. Она потащила его вниз по лестнице. Его лицо подпрыгивало на каждой ступеньке, а зубы стучали друг о друга. Один зуб сломался, когда она дотащила его до низа. Там, в подвале, уже находился Боб, привязанный к стулу. Голова Эрни пульсировала, но его зрение понемногу прояснилось. Он попытался подняться на ноги, но Джоди ударила его ломиком по спине, заставив его растянуться. Она подняла его за воротник и примотала клейкой лентой к стулу рядом с Бобом. Эрни был зол на себя. Он должен был понять, что здесь что-то не так. По телефону Боб казался взволнованным, но он часто бывал таким. Эта сучка устроила ему ловушку, и он попался. Бог знает, что она собиралась с ним еще сделать. «Что с тобой, Эрни? Ты выглядишь таким испуганным. Ты боишься девушки, которая не парализована твоим гребаным препаратом?» «Я заботился о тебе. Ты была в полной безопасности. А потом тебе взбрело в голову сбежать, и все покатилось к чертям». Она засмеялась, глядя на него. «Ты что, серьезно? Заботился обо мне? Иисусе, ты действительно больной ублюдок!» «Я не болен. Ты просто не понимаешь. Вы, женщины, намного слабее нас, мужчин. Вам нужна защита. Вам нужен тот, кто позаботится о вас. Я как раз тот, кто нужен!» Эрни пытался выбраться из-под клейкой ленты, но она связала его крепко и надежно. Ничто из того, что он сейчас говорил, не заставило бы ее понять, насколько добр он был к ней и как хорошо о ней заботился. «Вот вам и пример», — думал Эрни. «Предоставленные сами себе, женщины принимают ужасные решения. Они позволяют себе оскорблять мужчин. Ни в коем случае нельзя позволять ей так неуважительно относиться к нему». «Женщины слабее?» Засмеявшись, она стукнула его ломом по яйцам. Он вскрикнул, безуспешно пытаясь подавить рыдание. «Я захватила вас обоих, вы придурки гребаные. Представляешь ты, сморчок чертов, на что способна женщина, когда ты не поишь ее своей микстурой?» «Ну что, ты собираешься убить нас?» — спросил Эрни. И тут Боб подал голос. Он то и дело терял сознание с тех пор, как приехал Эрни. «Она не убьет нас. У нее силенок не хватит. Она просто пугает нас. Но меня так просто не запугать!» Но выглядел Боб все-таки напуганным, хотя изо всех сил старался храбриться. «Вы оба мерзкие засранцы. И вы ошибаетесь», — сказала она, перегнувшись через стол спиной к ним и копаясь в ящике с инструментами. Она достала ледоруб. «Вы оба будете умолять меня убить вас!» «Это что такое?» — спросил Эрни. «Что это у нее, Боб? Что она собирается делать?» «Это ледоруб», — ответил Боб. «И она собирается выколоть нам глаза или...» «Хочет, чтобы мы так думали!» Она схватила Боба за затылок и воткнула ледоруб в его глазницу. Она крутила его до тех пор, пока из глаза не перестала брызгать жидкость молочного цвета. Засунув его глубже, ей удалось вытащить глаз, и она перерезала зрительный нерв ножом. Она держала перед Бобом вытащенную глазницу. Эрни с ужасом слушал, как подвал наполнялся ужасными криками. Эрни не осознавал, что его собственные крики тонут в криках Боба. Глава 20. Джоди с улыбкой смотрела, как они кричат. Для взрослого мужчины средних лет Эрни визжал, как маленькая девчонка. Она отрезала ему оба соска и воткнула их на макушку его лысины. Кровь сочилась из двух дыр на его рыхлой груди, а Боб смотрел на это одним оставшимся глазом. «Ну, как тебе это нравится, Бобби? Наслаждаешься зрелищем? Ты следующий, знаешь?» «Да пошла ты к черту!» «Уже сходила. Теперь это твой путь. Вот». Она взяла с полки степлер и спустила с них обоих штаны. Член Боба безжизненно висел, но от ее прикосновения напрягся. Да. Тебе нравится, не так ли? Прекрати! Что ты говоришь? Разве тебе не хорошо? Я прошу, хватит! А все-таки тебе повезло. Разве неприятно иметь возможность сказать «нет»? Представь себе, как я себя чувствовала, когда твой мерзкий член терся об меня и внутри меня. А я не могла сказать ни слова. Ты думаешь, это было весело? Думаешь, мне это понравилось? Конечно, да, шлюха. Сжав его член, она приставила к нему степлер и вставила скобку на кончик его члена. Боб взвизгнул от боли, брызнула кровь. «Уверена, что и тебе это очень нравится». «Да, тварь», — сказала Джоди. «Отвали, пошла нахуй, тупая сука! Я продырявлю все твое тело и трахну в каждую дырку!» — вопил он. «Не думаю, Боб. Как видишь, у тебя больше ничего не получится». Она прижала его член к его животу и прикрепила степлером с десяток металлических скобок, которые теперь соединяли его живот и пенис. «Больно же, черт!» «Да неужели? Мне очень жаль». Схватившись рукой за его член, она изо всех сил дернула. Плоть пениса рвалась и рвалась, тогда как скобы оставались на месте. Но теперь уже истерзанный член висел, превратившись в кровавое месиво. «Ай ты, чертова тварь!» — кричал он. «Серьезно? Сука, тварь, шлюха. У тебя другие слова в лексиконе есть? Что-то ты косноязычен, Бобби. Пошла к черту!» «И это тоже да. Смотри-ка, я пока не добралась до твоих сосков, как у Эрни. Надо тоже о них позаботиться». «Нет, нет!» — кричал он, пока она тянулась за ножом. А затем с одного взмаха отрезала ему левый сосок. Ее немного пугало то, с каким остервенением и радостью она мучила этих ублюдков. «Черт возьми, Боб, какие у тебя большие сиськи!» На этот раз Боб ей не ответил. Она взяла степлер и прикрепила его сосок в середину его груди. Затем отрезала второй сосок и прикрепила его скобами рядом с первым. Он кричал сквозь стиснутые зубы, а она стояла, оглядывая его с ног до головы. Это существо было теперь жалкой тенью того монстра, который неоднократно насиловал ее и отрезал другой девушке нос, изувечил лицо и изнасиловал до смерти. Теперь он сам истекал кровью, вопил, рыдал и визжал. А все, что она сделала, так это вытащила изнутри него того слабого слюнтяя, которым он и был на самом деле. Она подошла к столу, схватила ломик и ударила его по колену, вызвав новый крик боли. Она услышала хруст костей. Отрезав липкую ленту, перевязывающую его руки, она подтолкнула его вперед и связала ему руки за спиной. Она ожидала, что он начнет драться, но встретила очень мало сопротивления. Она освободила ему ноги и потянула за руку. «Вставай», — приказала она. Он встал, пошатываясь и припадая на одну ногу. «Мне ногу сломало!» «Ой-ой-ой, как нехорошо. Сейчас мы поедем прокатиться», — сказала она. «А ты никуда не уходи», — обратилась она к Эрни. Она подталкивала Боба вверх по лестнице, но на это, казалось, ушла целая вечность, пока он ковылял. В руке она несла нож, а его руки были надежно связаны за спиной. «Попытаешься сглупить? И я перережу твою гребанную глотку», — сказала она. В машине она крепко привязала его к переднему сиденью. Затем она села на водительское место и завела мотор. «Ты же знаешь, что тебе придется ответить за это», — сказал Боб. «А мне плевать». «В отличие от тебя, у меня есть родственники и друзья, и они будут искать меня, а ты будешь... первый, кого заподозрят. Вот когда ты пропала, едва ли кто-то заметил». «А неважно. Я не смогу спокойно жить, зная, что вы, два куска дерьма, ходите по земле. Если я попаду в тюрьму, что ж, значит, оно того стоило. По крайней мере, в тюрьме я смогу ходить и говорить. Я не буду парализована. Это при условии, если меня поймают. Ты слишком уверена в себе. Мне довольно легко убить тебя. Ты уже это понял? Они ничего не говорили в течение следующих 15 минут, когда Джоди съехала с главного шоссе на грунтовую дорогу посреди огромного пустого поля. Пока они ехали, наступила ночь, и фары ее машины оставались единственным источником света. Она остановилась почти в миле от дороги и заглушила двигатель. Затем она вышла, открыла дверь и вытащила Боба. Потом она протащила его к большой яме, которую вырыла днем ранее. Яма в длину была немногим больше роста Боба и фута 4 в глубину. «Это что за хрень?» — спросил он, глядя на яму. «Ты собираешься похоронить меня заживо?» «Да, но у тебя будет кое-какой шанс», — ответила она, столкнув его в яму. С глухим стуком он приземлился на спину, подняв кучу пыли. Он хватал ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. «Я собираюсь бросить тебе вызов». Она подошла к машине и взяла что-то с заднего сиденья. Подойдя к нему, она бросила в яму небольшую садовую лопату. Рядом с ней приземлился и маленький нож. «У тебя будет около 30 секунд после того, как ты будешь засыпан землей, прежде чем ты потеряешь сознание. Может быть, минута или около того, прежде чем ты умрешь. Если тебе удастся отрезать скотч самостоятельно и откопать себе путь, ты будешь свободен. Если нет, ну ты понимаешь». «Да ты что, чокнутая? Я не смогу этого сделать!» «Ну тогда, полагаю, ты умрешь», — сказала она и стала засыпать яму землей. Она начала засыпать его ноги, потом и остальное, затем перешла к лицу. Он кашлял и задыхался, пытаясь выкрикивать проклятие, но он не мог говорить. Он заерзал, пытаясь добраться до ножа. Похоже, он сумел взять его, но не смог освободиться от липкой ленты. Спустя почти час он был полностью засыпан. Там, где только что была яма, теперь образовалась большая насыпь свежей земли. Джоди достала телефон и посмотрела на время. По прошествии 3 минут она коротко вздохнула. «Сожалею, Боб. Время вышло». Бросив лопату в багажник, она села в машину и поехала домой. «Пора провести время с Эрни». Глава 21. Как только Джоди и Боб вышли из дома, Эрни резко попытался освободиться. Натяжение липкой ленты вокруг его рук немного ослабло. Он пытался повертеть рукой из стороны в стороны, но рука еле двигалась. Он продолжал действовать, двигаясь все более энергично. Лента на его правой руке стала рваться. На его правую руку Джоди использовала меньше ленты, чем на левую. У нее просто закончился рулон. Стиснув зубы, он отчаянно крутил рукой взад и вперед. Лента начала поддаваться, обеспечивая большую подвижность, пока она не растянулась настолько, что он мог свободно двигать рукой. Наконец, он смог высвободить руку. Теперь надо освободить другую руку. Лента была натянута туго, и к тому же его руки были в поту и в крови. Они просто скользили, когда он пытался отклеить ленту. Оглянувшись, он обнаружил, что находится всего в нескольких футах от верстака. Он наклонился с помощью свободной руки, протянувшись как можно дальше, но все равно было слишком далеко. Собравшись с духом, он дернулся вверх, пытаясь использовать свой вес, чтобы перевернуть стул. Он продвинулся на пару дюймов и повторял в течение нескольких минут, пока не дотянулся до верстака. Нож был уже совсем рядом, Эрни тянул пальцы, пока они не коснулись его. Схватив его, он высвободил вторую руку, спину, а затем ноги. Он старался не смотреть на кровавые дыры в своей груди и на другие раны, нанесенные ему Джоди. Эрни встал, пытаясь снова почувствовать свои ноги. Попытка встать на онемевшие ноги была непростой задачей. Эрни устоял, держась за верстак, двигая каждой ногой по кругу, чтобы размять их. В конце концов, он почувствовал, что может ходить. Поднявшись из подвала по лестнице, он оглядел гостиную. Эрни шагнул в коридор и почти добрался до входной двери, как раз перед тем, как та распахнулась. Он успел нырнуть в шкаф, когда вошла Джоди. Через маленькое окошко он увидел, что ее волосы спутаны, а лицо перепачкано грязью. Он понял, что Боба теперь можно вычеркнуть из жизни. «Она похоронила его», — подумал он. Джоди направилась к подвалу. Как раз в этот момент Эрни распахнул дверь шкафа и ударил ее по лицу. Она отлетела назад, ее глаза расширились, как только она увидела Эрни. «Мерзавец!» — крикнула она, вскочив на ноги. Схватив ее за волосы, он ударил ее коленом по лицу. Она рухнула на пол, а он схватил ее под руки и потащил на улицу к своей машине. Эрни открыл багажник и засунул ее внутрь него. Потом он сел в машину и завел двигатель. Он был ранен и взъерошен, но, по крайней мере, свободен. Глава 22. Джоди. Казалось, что она все еще в нокауте, потому что это не могло быть реальностью. Кошмар продолжался. Она была привязана к стулу в кукольном домике Эрни, но могла двигаться. Ее нос пульсировал от удара Эрни, ее глаза слезились, но видение становилось все более четким, и она заметила, что куклы, сидящие напротив, все были незнакомыми ей девушками. Внутри нее что-то рухнуло, когда она догадалась, что другие девушки, которые были здесь раньше, скорее всего, мертвы. Если бы копы просто поверили ей и присмотрелись внимательнее, они могли бы быть спасены. Когда она с нарастающим ужасом начала осознавать происходящую реальность, Эрни вошел в комнату. «А, ты проснулась. Отлично», — произнес Эрни. Он вымылся и сменил одежду. Ей хотелось закричать, но рот ее был заклеен липкой лентой. «Я ждал, когда ты проснешься. Добро пожаловать домой», — сказал он, вытаскивая трубку из-под ее рубашки, ее зонт для кормления. Показав ей его, он вставил ей трубку обратно. «Дерьмо, нет!» Она боролась и корчилась, когда он поднес воронку к трубке и начал вливать в нее вытяжку из лунных ягод. Она почувствовала, как холодная жидкость ударила по ее внутренностям, не имея возможности что-либо с этим поделать и зная, какой будет эффект. «Ну вот, подождем пару минут, и все будет хорошо», — успокоительным тоном произнес он. Наряду с ужасом ее переполняли гнев и сожаление. Она связала Эрни, она одержала верх. Все, что ей нужно было сделать, это убить его, а затем продолжить жить. Но она была слишком самоуверенной и теперь вернулась в эту тюрьму, в этот ад. Борьба с застежками, удерживающими ее на стуле, становилась все труднее и труднее. Это начал действовать препарат. Сначала ее перестали слушаться ноги, потом руки, ее крики превратились в хныканье, и вот она снова полностью парализована. Эрни наклонился и внимательно посмотрел ей в лицо. От его дыхания несло вяленой говядиной и пивом. «Ну что ж, очень хорошо, поскольку мы уже проходили через это. Мы просто примем еще одну меру предосторожности», — сказал он, показывая ей пилу и паяльную лампу. «Знаешь, на всякий случай, если это когда-нибудь снова произойдет». Он опустился на колени у ее ног, и внезапно боль пронзила ее левую ногу, когда звук жужжащей пилы заполнил комнату. Джоди чувствовала, как каждый зубец пилы пронзает ее лодыжку, пока не раздался глухой удар от пиленной ступни об пол. Острая непостижимая боль сопровождалась сильным жжением, когда он приложил паяльную лампу, чтобы прижечь рану. Закончив, Эрни перешел к другой ноге. Боль распирала ее изнутри. Ей хотелось кричать и извиваться, когда пила рассекла ее кости и плоть, но она была бессильна что-либо сделать. Как только вторая ступня отпала, он прижег место с пилы. К тому времени, когда он встал, обе ее культи, казалось, горели огнем, и эта мучительная боль прожигала все тело. «Ну вот, теперь все готово. Теперь, если вздумаешь убегать, Все, что ты сможешь, это проползти к двери. Но теперь отдохни. Завтра у нас будет много дел. Он отнес ее в заднюю комнату и положил на кровать. Выключил свет и ушел. Лежа в темноте, Джоди ощутила, как по ее щеке бежит слеза. Если ад реально существует, то он здесь. В то время как многие люди, как она знала, провели свою жизнь, спасаясь от смерти, она обнаружила, что есть вещи гораздо хуже смерти, и этому не видно конца. Через несколько часов она заснула, моля каждое божество, о котором только могла вспомнить, не дать ей проснуться снова. Но наступило утро, и она проснулась. Эрни провел день, то купая ее, то насилуя ее тело всеми возможными способами. Он был осторожен, чтобы не причинить ей серьезных травм, но он неоднократно вставлял свой пенис в каждое отверстие на ее теле. Во время этого она либо теряла сознание, либо засыпала. Когда она в очередной раз очнулась, то обнаружила себя сидящей за столом и наблюдающей, как он избивал и мучил другую девушку. Вскоре каждый день стал походить на предыдущий. Куклы приходили и уходили, но неизменной была только Джоди. Она всегда была рядом с Эрни, чтобы он мог играть с ней. Каждый день. Каждый бесконечный день. Конец повести. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Аудиоверсия выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала.